эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 июня 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Екатерина Кукса. Здравия тебе, Екатерина. Здравия, Алексей, здравия. Мы начинаем тему «Одинокое материнство. Как воспитывать ребенка?». Ох уж эта тема. Такая для меня она тяжелая, потому что, к сожалению, много сейчас одиноких матерей встречается. Не по праве это все, не по нашим традициям, не по нашему мировоззрению, но, к сожалению, это есть. И вот сегодня я прошу тебя раскрыть эту тему. Сразу напоминаю, что мы принимаем вопросы и реплики в наш эфир только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это, в первую очередь, slavradio.org, slavradio одним словом латиницей, и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Так что, если у вас появляется вопрос, реплика или комментарий, то, пожалуйста, формулируйте по-человечески, представляйтесь, не забывайте писать вопрос в эфир и пишите вот на этих самых ресурсах, которые обозначены. Если в другом месте это пишете, мы вас просто, к сожалению, не увидим. Итак, Екатерин, приступай. Благодарю. Значит, мы сейчас, я раскрою тему, да, а потом поотвечаем на вопросы. Мы поговорим про роль отца в жизни ребенка. Мы поговорим про то, как влияет отсутствие отца и что делать в связи с этим, как себя грамотно вести. И поговорим о том, как женщине прожить эту ситуацию. Вот я поделюсь немножечко своей историей. Хорошо, начинаем мы. В общем, обрисуем, да, систему семья, кто какие роли занимает и почему. Понятие материнства – это понятие социально-биологическое. И несмотря на то, что сейчас там в обществе ведется пропаганда, да, там child-free, я же мать и так далее, вот эта функция очень сильна в женщине, и ее очень сложно подвинуть. И женщина, связанная с ребенком, очень сильна. Отцовство же понятие больше социальное. У него нет именно такой биологической связи, и поэтому вот это вот общественное воздействие сильно влияет, и то, что у нас сейчас происходит в обществе, да, влияет на угасание этого инстинкта отцовства. Это, к сожалению, факт. И сейчас не осталось сдерживающих факторов, и, по сути, да, мы видим то, что мы видим. Значит, я хочу еще сказать о том, что женщины и мужчины любят ребенка по-разному. И это не взаимозаменяемые фигуры, да, это тоже нужно понимать. А мама, она любит ребенка безусловно. Вот это та самая материнская любовь, которой мы напитываем ребенка до 3 лет, после именно которая формирует базовое понимание ребенка, что я любим, я нужен, это материнская любовь. Отцовская любовь, она несколько условна. Он любит за достижения, он любит, когда ребенок достигает каких-то высот, если это мальчик, и гордится, если это девочка, и он дает совершенно другой взгляд на ребенка. Это важно и нужно понимать. И если мы будем разбирать роли отца и матери, да, то в возрасте от 0 до 3 ведущей фигурой является мать. Она эмоционально, энергетически, она связана с ребенком, так устроена биология, да, потому что мы долго достаточно взращиваем своих детей, и ребенку нужно быть около мамы. А отец, да, и в связи с этим формируется такая диада: мать и ребенок, они в связке. А отец является тем, кто находится, кто оберегает эту диаду, тот, кто создает условия. И тот, кто контактирует с внешним миром. И, по сути, отец – это гарант безопасности, это гарант того, что все живы, все здоровы, это гарант эмоционального спокойствия женщины. Да? Когда она находится в защищенном гармоничном состоянии, она может передать это ребенку, потому что ее эмоциональный фон абсолютно связан с ребенком, и это важно понимать. То есть, если мы говорим про то, что отец дает ребенку, ну, возраст 3 лет, помимо вот этой защиты, ребенок первые такие происходят формирование ролей отца и женщины. Это с одной стороны, то есть, которые в бессознательное уходят, и он как бы вот эта считка происходит. И, ну, как бы, если брать вообще детскую психологию, то у ребенка происходит формирование понятийной сферы, у него формируется мозг, и вот эти вот сенсорные впечатления, они очень яркие и формируют тактильное взаимодействие с отцом. То есть у него кожа более твердая, у него щетина или борода, да, у него другая структура волос. У него более низкий голос. И, соответственно, это совершенно другой мир, и взаимодействие с ним, он по-другому общается, это очень важно для ребенка. И здесь вот тоже какую тему хотела раскрыть. А мужчина, он в своем как бы... Он защитник, да, и оберегает вот эту диаду, но он не должен становиться частью этой диады. То есть он не должен становиться второй мамой, точно так же, как мама не должна становиться вторым папой. И сейчас вот у нас в обществе происходит немножечко вот эта тестостероновая природа мужчины, если вы понимаете, о чем я говорю, вот эта вот мужественность в том его проявлении, она угасает, и мужчины, они становятся нечто среднее. И не мужчина, ну, как бы он, понятно, что он мужчина, но по функциям и по своим проявлениям, да, что-то среднее происходит. И немножечко другое отношение ребенку дает, не то, которое должен давать мужчины. И бывают даже мужчины, которые уже на подобные качества уходят и меняются вообще ролями. То есть женщина волевая, которая там строит всю семью, да, хотя папа отвечает за дисциплину, и он устанавливает это порядки, иерархию. А мужчина наоборот. И я вот тоже с женщин хочу предупредить, что папа не должен заниматься уходовыми процедурами за ребенком, да, он там может помогать купать, но это не его обязанность, там, не знаю, подгузники менять, это не папина обязанность. И если мужчина это делает, то, соответственно, у него падает вот этот вот тестостерон, и эта мужественность, и поднимается окситоцин, материнский гормон. Вот, и, к сожалению, сейчас вот это все перевернуто, и я перед эфиром посмотрела статистику, сейчас бесплодие, если лет 5 назад это было где-то 30%, то сейчас это больше 50%, там я такую цифру видела, 53%, и это страшно, потому что это свидетельствует о том, что мы на биологическом уровне разрушаем, то есть мужчины не способны, да, вот, к воспроизведению себя. И, ну, у меня на этот счет есть своя версия, что столько накопилось конфликта неразрешенного вот в нашем обществе, в нашем общем психологическом поле, что это вот так вот выражается в неспособности нас воспроизводиться, к сожалению. Поэтому, если есть дети, да, хоть мама и одинокая, все равно это благословение, и я чуть-чуть попозже проговорю, как это прожить, и в любом случае вы не одна, и это хорошо. Я отвлеклась чуть-чуть, прошу прощения, да, вернемся к теме. То есть 0-3, мама в диаде с ребенком, она напитывает его, безусловно, любовью, папа защищает. Что происходит после 3 лет? У ребенка происходит половая... аутоидентификация, то есть ребенок понимает, кто я, мальчик или девочка, и здесь уже роль отца важна. Он в девочке воспитывает вот эту вот женственность, то есть по своим отношениям к ней, а с мамой она берет ролевую модель, а мальчик наоборот, да, то есть мама в мальчике воспитывает вот эту мужественность, а с папой он берет ролевую модель поведения между мужчиной и женщиной. И если мы будем говорить об отсутствии отца, то важно понимать, что женщина не может заменить его, она не может дать того, что должен дать отец. И нужно думать о какой-то другой фигуре, которая будет исполнять эту роль. Достаточно гармонично, если эта фигура становится женщиной. Потому что если мужчина уходит, и женщина остается без покровительства мужа, то логично, если будет дедушка, который будет оберегать эту диаду, и дедушка даст дочке, да, ну, как бы внучке своей, получается, вот эту защиту, вот эту вот отцовскую любовь, ну, там, может быть, вседозволенность, баловать ее и даст ей вот этот вот опыт, да, мальчику, соответственно, тем, что он будет гордиться и восхищаться, что с ним происходит. Если как бы дедушки нет, и в любом случае, да, женщине, которая осталась без ребенка, ой, без ребенка, без мужа, прошу прощения, важно окружить себя семейными парами. Потому что в возрасте до 7 лет у ребенка закладываются ролевые модели, как общаются, что происходит. И нужно ходить в гости к семьям, у которых есть отцы, чтобы ребенок это видел. Нужно выезжать на какие-то совместные мероприятия, там, не знаю, за город, на какие-то, может быть, фестивали. То есть где ребенок будет виден, видеть здоровое взаимоотношение мужчины и женщины. Это очень важно дать. Если до 3 лет можно обойтись дедушкой, который будет рядом, и, вы знаете, ну, обратиться к своей семье, то есть дяде, братьям, должна быть вот эта мужская фигура обязательно. Ее нужно поискать. После 3 лет, когда, я уже сказала, идет идентификация половая, ребенку важно усваивать, то есть у ребенка сюжетно-ролевая игра, и он через подражание начинает себя вести, да, считывать поведение взрослых и его транслировать собой. Поэтому нам важно, чтобы ребенок видел, опять же, здоровые взаимоотношения мужчины и женщины, и здесь дедушки уже недостаточно. И нужно, если есть возможность для мальчиков, обязательно это какой-то тренер. У нас были времена и после войны, и были советские времена, когда грамотные женщины в случае сложности с мужчиной, да, с мальчиком, не сами вот это вот ему говорили, а искали наставника, искали мужчину, который бы разговаривал с этим мальчиком. Который бы, то есть никогда женщина за поведение, дисциплину гасит мальчика, да, своими какими-то наставлениями, когда есть мужчина значимый, вот этот наставник, который на мальчика будет влиять. И для мамы, для грамотной мамы очень важно искать такого наставника для мальчика, потому что она не может стать вторым папой никак, абсолютно никак. И женщина может только воспитать удобного мужчину, она как бы воспитывает свое восприятие, каким должен быть мужчина, и никак иначе. А он не может с нее считать эти ролевые модели, поэтому наставник, тренер, может быть брат, может быть дядя, может быть какой-то родственник, если есть там какая-то семья близкой подруги и так далее, там чей-то другой папа может стать, но обязательно эту фигуру нужно искать и поставить перед собой вот эту вот задачу. Что еще хочу сказать? Про то, как проживать ситуацию развода. Тоже такая сложная тема. Значит, ситуация развода, если она произошла, это катастрофа для ребенка. И как бы не было больно маме, как бы не было ей страшно, обидно, ребенку гораздо хуже. Почему? Потому что ребенок, он эгоцентрик, и он очень ярко все воспринимает. Во-первых, первая реакция ребенка то, что он является причиной произошедшего, и это важно понимать. То есть ребенок, как бы он пуп земли в своем мире, в своем понимании, и если что-то произошло, то это, ну, из-за него он там себя плохо вел, он недостаточно был хорошим и так далее. И мы должны ребенку прямо говорить установку, что ты ни в чем не виноват. Некоторые дети, они прям сами проговаривают это. Некоторые дети носят в себе, если утрачен вот этот вот эмоциональный контакт, но мы обязательно ребенку проговариваем, что ты ни в чем не виноват. Следующий момент. Ни в коем случае нельзя говорить, что папа нас бросил. А папа бросил там, жену свою, да, он ушел от женщины, но он не ушел от ребенка. И неважно, даже если это были какие-то плохие отношения, даже если он как-то некрасиво поступил, да, у ребенка должно быть 2 крыла родительских, и не надо лишать его 2-го крыла. И как бы по папе любой ребенок в том числе формирует свою самооценку, особенно мальчик. И если мама плохо говорит о папе, то нужно себе отдавать отчет, что мама тем самым формирует самооценку мальчику, и это все аукнется в будущем. То есть папа нас не бросал. Папа всегда останется твоим папой, а я всегда останусь твоей мамой. И это тоже вторая установка, которую мы даем. То есть ты ни в чем не виноват. Папа всегда будет твоим папой, а я останусь мамой, и я тебя никогда не брошу. То есть ребенку нужно вот это, может быть, даже внушать. Это нужно неоднократно проговаривать. Это обязательно нужно проговаривать. То есть не замалчивать, не пытаться от этих тем убегать, а это все говорить. Следующий момент. У нас должна быть фотография папы. Эта фигура, она никуда не денется в будущем, даже если там у вас будут другие отношения, фигура папы должна остаться. Это связь с родом. У каждого человека, да, за плечами есть 7 колен, 256 человек наших прародителей и со стороны мамы, да, и со стороны папы. И не надо у ребенка это отнимать. И брать не надо, даже если папа ушел от него маленьким, он не помнит, никогда не нужно брать. И я, честно говоря, против, если детдомовским детям не говорят, что они усыновленные. Ну, это некорректно, с моей точки зрения. Значит, фотография папы должна стоять в комнате, должна стоять на видном месте и быть у ребенка, даже если вы там куда-то уезжаете, переезжаете, то есть эта фигура должна быть. А папе нужно создавать, естественно, положительное впечатление. Вы можете думать все, что хотите, мы еще чуть попозже об этом поговорим. Но ребенку нужно создавать положительный образ. Нужно дать понять, что он родился в любви, что он был желанным ребенком. И почему папа так поступает, почему он так сделает, вы сейчас ответить не можете. Потом, когда он вырастет, он это поймет. Но он плод любви. И это очень влияет на базовое чувство безопасности ребенка, на его самооценку в будущем. Следующий момент. Нужно понимать, что у ребенка как бы разрушается его уклад жизни, если это происходит в сознательном возрасте ребенка, и мы обязательно обговариваем с ним условия новой жизни. То есть как бы, когда мир рушится, нужно дать те оплоты безопасности, которые будут стабильны. То есть, например, ты будешь ходить в садик, я буду ходить на работу, мы с тобой будем заниматься тем-то и тем-то. Дать ребенку вот этот вот фундамент, который останется таким же, какой он есть. И нужно понимать, что развод — это утрата. Это утрата и для вас, и для ребенка, и любая утрата длится, проживается 2 года. И многие женщины очень, ну, с моей точки зрения, неразумно делают, когда, пытаясь вот эту вот дыру, образованную в сердце, закрыть, да, вступают в новые отношения, пытаются там привести нового папу или еще что-то такое сделать. Это очень травматично для ребенка. Нам сначала нужно прожить вот эту кризисную ситуацию, вот эту утрату, которая произошла, а уже потом начинать что-то другое. И раньше, чем 1.5-2 года, да, создавать отношения можно, да, но вводить этого человека в семью и пытаться заменить им папу не стоит. И нормальный, здоровый ребенок, он, естественно, не примет, и он будет его выталкивать. Это нужно понимать. То есть 1.5-2 года срок для отношений, и нам важно ребенку помочь прожить стресс, который у него образовался. Что мы делаем? Да, это с точки зрения физиологии, с точки зрения психики. Когда у ребенка, например, ситуация там, адаптация, он идет в садик, или ситуация адаптация, он идет в школу, это стрессовая ситуация. И в том числе стрессовая ситуация является вот этот развод родителей. И это, то есть, что мы подключаем? Мы обязательно начинаем следить за режимом дня у ребенка, потому что все наши эмоции, весь наш вот этот вот переживание мы прорабатываем ночью. Для этого в 21:00 ребенок должен лежать в кровати с плотно задернутыми шторами. И за 2 часа до сна мы убираем все гаджеты, мультики, телевизоры, то есть никакой вот этой техники. Наша задача максимально разгрузить нагрузку, разгрузить нервную систему и не перестимулировать ее перед сном. Вообще это не полезно, даже если ребенок не в стрессе, но в стрессе просто особенно. Если мы не соблюдаем этот режим, то этап проживания вот этих негативных эмоций затягивается, да, и ребенок будет гораздо дольше это делать. Значит, режим А. И нам важно выводить этот стресс у ребенка. Мы, убирая телевизор, убирая гаджеты, мы вводим творчество, максимально много творчества, пластилин, вырезание, поделки, какие-то совместные, там, ну, что-то делать руками, осваивать какие-то новые виды творчества. Это вообще полезно, это развивает мозг, да, в ситуации стресса нам еще помогает это проживать эмоции. И, может быть, совместно готовить. Вы готовите, у вас совместное общение. К тому же, если вы ходите на работу, и у вас мало времени для общения ребенка, это такой дополнительный повод. А у ребенка через моторику проживается вот этот стресс. Также важно вам сделать какой-то совместный ритуал для соединения, для эмоциональной вот этой связи, для укрепления этой связи, то есть куда-то ходить гулять, ну, например, в какое-то одно место и там кушать мороженое, например, да, или просто сидеть на лавочке, дуть мыльные пузыри, или просто там наблюдать за людьми, которые мимо проходят, или пить какую-то вкусную, полезную минеральную воду и так далее. То есть положительными эмоциями напитывать ребенка, но важно эту ситуацию проживать и не замалчивать ее. А теперь давайте поговорим про маму. На самом деле, вот в этой кризисной ситуации, конечно, если она вдруг произошла, в первую очередь нужно маме надеть маску на себя, а потом на ребенка. И если это острые состояния какие-то, это там психозы, истерики, что-то такое, обязательно нужно эти острые состояния снимать, обращаться к каким-то специалистам, их как-то проживать. Вот вы знаете, я тоже вот размышляла, почему сейчас так много психологов, а почему сейчас вот эта тема так остро стоит. Раньше у нас была традиция. Раньше через праздники, через обряды, да, у нас были мудрые наставники, которые помогали проживать те кризисные ситуации, которые были. Танцы, пляски, песни, да, женщины выводили этот стресс из себя. Сейчас мало того, что мы живем в достаточно атомизированном обществе, то есть мы как бы одиноки, у нас нету вот этих наставников мудрых перед нами, и у нас нету этой культуры вывода из себя стресса. И еще стресс от того, что у нас бешеный ритм, от того, что у нас вот эти гаджеты, вот эта информация льется рекой, и мы не успеваем побыть наедине с собой, мы не успеваем сгармонизировать внутренний мир. И вот эта острая стрессовая ситуация, если мы были не в ресурсе, если мы были уже на минусе, она нас дестабилизирует, она нас выводит из равновесия. И вот тут важно, что значит одеть маску на себя? Это значит вести себя в состоянии ресурса. Чтобы переварить, это тоже утрата, как и для ребенка, это тоже кризис, как и для женщины, нужно помочь себе ее прожить. Тот же самый режим, да, ничего нового не скажу. А у женщины тоже 21:00 нужно ложиться спать, ну, можно в 10 часов, но это самое позднее именно вот в этот период стресса, потому что нам важно стабилизировать свой гормональный фон, стабилизировать ресурсы своего организма. То есть это питьевой режим, это сон, это физическая активность, и нужно, да, переводить свое внимание на какие-то конструктивные виды деятельности. То есть не подкладывать дров вот в эту топку, а в первую очередь себя реанимировать. Что еще хочу сказать? Упаси вас Бог, да, сделать ребенка смыслом своей жизни и вот в этой ситуации так себя повести, что теперь мне ничего не нужно, теперь все ради ребенка. Это очень страшно, и это мы взваливаем на ребенка в этом случае такую ношу, которую он никогда не может вынести. Ребенок не может быть ответственен за наше эмоциональное состояние, он не может оправдывать всех там, надежд, которые мы на него возлагаем. Это, ну, просто поломать жизнь ребенку на самом деле. И в этой ситуации, да, мама, как бы, у нее любви много, и нельзя ее всю направить на ребенка, да, как бы, многие мамы, пытаясь супер компенсировать вот этого состояния, они полностью уходят в ребенка или там полностью уходят в работу. Нужно помнить о балансе. И вот эта вот личная жизнь, она обязательно должна быть, обязательно нужно в этот момент, когда самооценка упала, поднимать себе эту самооценку, то есть выходить из кризиса, ходить на свидание, да. И знаете, Алексей, вы в прошлый эфир достаточно резко сказали, да, что женщина без мужчины неполноценна, и в каком-то смысле вы правы. Потому что нормальная, здоровая женщина, если она находится не в отношениях, она держит цель построить эти отношения. Но точно так же, как неполноценная женщина, которая без отношений, точно так же неполноценен мужчина, который не несет ни за кого ответственность и который не в состоянии быть главой семьи, да, взять на себя ответственность за семью. И нужно понимать, что если произошел развод, если это отношение распали, мы стараемся приводить себя в ресурсное состояние, мы проживаем это, мы понимаем, что если сейчас у нас нету традиции, мы сейчас не можем через обряды, праздники, пляски, песни, да, это все вывести из себя, нам нужно найти психотерапевта, нужно найти какого-то наставника, который поможет это прожить, потому что действительно самому себе вот из этого очень сложно выбраться. И такую цель надо поставить. И прежде, несмотря на то, да, что нужно поставить такую цель, что я хочу создать отношения, нужно сделать работу над ошибками и войти в эти отношения в новом качестве. Я не рассказываю обычно про свою личную жизнь в профессиональной сфере, потому что не считаю это нужным. Да, но вот в этой ситуации хочу рассказать про свой опыт, потому что я тоже его прошла. И, может быть, он будет полезен, да, я хочу рассказать про то, что произошло со мной. Изначально, когда я шла вообще в психологию, я этот путь выбрала 18 лет, и замыслы о том, чтобы воспитывать счастливых детей, у меня еще появились в период подросткового возраста. И я посчитала, что моей обязанностью будет построить счастливую, гармоничную семью, воспитать гармоничных детей и показать миру, что можно не страдать, можно поставить хорошую, счастливую жизнь. И в целом у меня все было по плану, у меня все было прекрасно, я построила эту семью, у меня родился желанный ребенок, у меня, с моей точки зрения, была идеальная семья, с моей точки зрения, у меня был идеальный муж. И в определенный момент, да, муж уходит от меня. И вот в этот момент крушения, я просто сейчас, когда говорю, что нужно прожить эту ситуацию, я говорю уже с позиции, что я ее прожила. И я в своем юношестве, да, достаточно плохо относилась к боли, к страданию, я их пыталась избегать. Но когда я сама прошла через эту ситуацию, я поняла, что боль это колоссальная трансформация. Это если мы правильно ее проходим, то она способна вывести нас на качественный новый уровень, и она способна, вот эта вот ситуация способна научить нас строить качественные иные отношения. В момент, когда с нами происходит вот эта вот катастрофа, не побоюсь этого слова, у нас есть два варианта. Мы можем стать жертвой обстоятельств, и если я жертва, то он негодяй, там, ну, я не буду эти пить, это принимать, то есть он плохой, он во всем виноват, он неправильный, да, а я жертва обстоятельств, правильная такая и хорошая, с которой это случайно произошло. И вот эта вот ситуация, она загоняет нас в тупик, и получается, что мы ничего с этим не можем сделать, просто бесконечно можно вот в этих вот эмоциях вариться, кого-то обвинять и что-то делать, и часто общество тоже женщину поддерживает, и подливает масло в огонь. Но я считаю, конструктивный и правильный путь другой. Когда мы берем на себя ответственность и говорим, что я ответственна за это. И задаемся вопросом не за что, не почему это произошло, а для чего это произошло. А какой опыт, да, я могу здесь делить, для чего, что я должна понять из этой ситуации, что я сделала не так, что это произошло. И вот я предлагаю вообще в своей жизни заменять вопрос «за что?» на вопрос «для чего?». У меня где-то, наверное, с 13 лет было моим таким любимым выражением «зри в корень» Козьмы Прудкова, я помню, она меня так поразила своей лаконичностью, и до сих пор это является прям моим таким тезисом очень мощным. То есть зрить в корень, смотреть всегда в корень ситуации, в источник проблемы. И второй момент. Бог разговаривает с нами языком жизненных обстоятельств. То есть когда с нами что-то происходит, это объективная обратная связь от мира, это реальность, это правда. То есть жизнь и те события, поведение других людей в отношении нас — это объективность. Наша реакция, когда мы говорим, что так не должно быть, это неправильно. По сути, мы пытаемся спорить с реальностью, пытаемся как бы возвыситься над ней и сказать, что я лучше знаю, как должно быть, я лучше понимаю, как это нужно. Но это не так. Мы не можем переделать реальность, и это то, что мы должны априори принять, что это так. И когда мы это принимаем, когда мы такую смиренную, можно даже сказать, позицию по отношению к миру занимаем, у нас появляется ресурс для того, чтобы извлечь урок из этой ситуации и вступить на качественно новый уровень. То есть любая проблема, мы ее получаем, потому что мы что-то сделали до этого неправильно, мы что-то не учли. Ну вот я касательно своей ситуации, да, я понимаю теперь свои ошибки, и я понимаю, что новые отношения, которые я буду строить, они будут другими, качественно другими. И что еще важно? для того, чтобы, вот я говорила, что мы создаем положительный образ отца. Но чтобы мы не можем врать ребенку, если мы внутренне психологически отрицательно относимся к его отцу. И чтобы мы там словами не говорили, на самом деле все наше подсознание, все наше эмоциональный фон будет говорить другое. Так вот, когда мы эту ситуацию действительно проработаем и проживем, у нас в сердце может остаться только благодарность к отцу, только благодарность за тот опыт, за того ребенка, за то, что вы получили в итоге. И из этого состояния, да, ребенку мы тоже помогаем проживать эту ситуацию разрыва без потери его самооценки, без того, чтобы он ощущал себя ущербным. Вот, значит, вот так вот я быстро уложилась, старалась максимально быстро все вам сказать. Ну, давайте поговорим в беседе вопрос-ответ, может быть, какие-то нюансы стоит раскрыть подробнее, да. Но мой посыл основной, да, давайте я подведу итог, что женщине нужно в первую очередь привести себя в нормальное состояние, да, понять, не манипулировать ребенком в этих отношениях, потому что манипулируя ребенком из своего эгоизма, из своего желания как-то насолить мужчине, вы, по сути, портите жизнь ребенку, вы портите жизнь себе, перекрываете все будущее. То есть это деструктивные очень пути. Нам нужно в первую очередь привести себя, реанимировать, да, в состояние адекватности, восполнить свой ресурс, найти обязательно человека, наставника, который поможет нам пройти этот путь и грамотно действовать в отношении ребенка. То есть если в данный момент у нас нет отцовской фигуры, мы обращаемся к дедушке, либо мы обращаемся к семейным, дружим с семейными парами и там даем ролевые модели, мы... Если ребенок взрослый, ищем тренера, ищем наставника, который будет обязательным. А, да, еще не рассказала вот про какой момент. Про встречи с отцом. Даже когда мы живем в семье, ребенку важно давать вот это общение тет-а-тет с отцом. И точно так же, если ребенок давно не виделся, то первые несколько встреч мы можем провести вместе, да, втроем. Но вообще нужно подарить это время ребенку и отцу, чтобы они общались наедине. Я просто знаю, что многие мамы, они запрещают это делать, что только при них можно. И желательно на нейтральной территории вот это вот делать в каком-то определенном месте, то есть чтобы отец куда-то водил, что-то делал. И нужно понять, да, выстраивать отношения с позиции, что даже если мы не муж и жена, да, то мы, отец и мать, для этого ребенка всегда, и это так. И можно коммуницировать именно вот в этом поле, как два взрослых человека, потому что если обиды, если какие-то претензии, то это разговаривают два обиженных ребенка, и это значит, что ситуация не прожита, и это значит, что ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно стремиться ситуацию прожить, чтобы построить хорошие отношения, другие, да, чтобы наладить свою жизнь. И еще я для женщин, знаете, что хотела сказать, что иногда бывает такая иллюзия, что мы одни, но мы никогда не одни. Я уже сказала, что у нас всегда за спиной наш род, у нас за спиной наши предки, и если ребенок дан, если он пришел, то обязательно придет ресурс на то, чтобы этот ребенок вырос, на то, чтобы с ним было все хорошо. Как бы род этот ресурс даст. И это нужно понимать, осознавать, и даже если там ситуация происходит, когда ребенок маленький, когда там мама не может выйти на работу, никогда мир не оставит маму с ребенком, никогда, и сейчас, я думаю, особенно это нужно понимать, и да, вот эти страхи от себя убирать, что все будет хорошо, и мы всегда под защитой, если мы находимся в правильной позиции принятия, в правильной позиции уважения к мужскому, к женскому, да, к уважению к миру, к реальности, к Богу, вот в этой здоровой позиции к нам всегда придет выход из ситуации, и мы можем очень конструктивно и грамотно ее разрешить. Вот. Хорошо. Итак, первая часть у нас подошла к концу. После небольшой отбивочки мы перейдем ко второй части, где начнем задавать вопросы, зачитывать реплики и комментарии, поступившие на наш сайт slavradio.org, slavradio пишется латиницей одним словом. и у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Но перед этим, для затравочки, я скажу, ты сказал, Алексей сказал, что в прошлой передаче, что женщина, которая не замужем, она неполноценная, а я вот говорю, что мужчина тоже неполноценный, если он живет только сам для себя. Естественно, я всегда говорю, что мы два пола, но пол – это половинка, это не пол, по которому ходят. И если мы остаемся сами по себе, то в том случае мы неполноценны. Неважно, мужчина это, женщина. Да, кому-то, может быть, с точки зрения мировоззрения там, или каких-то отягощений социальных попроще, может быть. Кому-то, может быть, посложнее. Но это не говорит, что тот, кто попроще себя ощущает, он полноценен. Нет, мы полноценны, когда вместе, когда у нас есть семья, когда у нас есть дети. Потому что семья – это не только папа с мамой, и один ребенок или просто мальчик-девочка, которые живут в одной квартирке. Нет, семья – это нечто больше, поэтому это надо все понимать и это учитывать. А теперь переходим к нашей небольшой отбивке и дальше вопросы, реплики, комментарии. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 19 июня 2019 года, среда. Одинокое материнство. Как воспитывать ребенка? Вот такая темочка у нас сегодня. Темища. Алексей Орлов, Екатерина Кукса, виртуальной студии Народного славянского радио. И мы переходим к вопросам, репликам, комментариям, которые появились на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Не перепутайте с другими. Славрадио пишется одним словом, латиницей. И на нашем канале в YouTube youtube.com/славрадио. Славрадио также одним словом, латиницей. И вот тут начинается серия сразу вопросов и реплик от Олеси Фабрикантовой. Как воспитать в одиночку мужчину? Как воспитать девочку, чтобы она вышла удачно замуж? Дедушки, дяди и так далее, родственников нет. Как в этом случае быть? Я у моих одна за всех. Ну, я уже сказала, что, значит, вам нужно в первую очередь перед собой поставить цель, чтобы были в вашем окружении полные семьи, да, нам нужно черпать вот эту вот энергию полных здоровых семей и давать эти ролевые модели ребенку. По рассказам, да, если хочешь воспитать, каким хочешь стать, воспитать ребенка, стань таким сам. И по сути наша задача ребенку дать вот эти здоровые, показать эти здоровые отношения. То есть ищите семьи, дружите с ними, общайтесь и будьте в их пространстве, чтобы ребенок тоже это видел. Для мальчика, да, я тоже это проговорила, но я еще раз скажу, важно найти наставника, если мы говорим о мальчике после 3 лет. Важно, чтобы был авторитет. Мы с вами уже говорили на предыдущих эфирах, да, об авторитарном стиле общения, когда мы подавляем ребенка, когда мы как бы, вот этим давлением на него идем. Для того, чтобы нам воспитать в мужчине ответственность, для того, чтобы... Он должен что делать? Принимать решения и нести ответственность за те решения, которые он принял. Поэтому ему нужен авторитет, значимый наставник, на которого он будет ориентироваться, с которого он будет брать пример. И нам нужно этого наставника найти, потому что мама им не может стать, как бы она ни старалась. Да, мы можем научиться грамотно действовать, мы можем поощрять в нем мужские качества, хвалить за достижения. Но мужчину воспитать может только мужчина, только он может ему передать. И ну, женщина вообще в принципе не понять, да, вот это мужское взаимодействие, их диалоги, да, их интересы. И мама даже, она не в состоянии воспитать мальчика, потому что у нее материнская, безусловная любовь, она его оберегает. И важно, чтобы мальчик был накормлен, чтобы ему было тепло и хорошо. А ребенка, мальчика, да, его закаляют именно тяжелые условия. Вот вы знаете, я гуляю, и так приятно наблюдать отцов на детских площадках, потому что они вообще по-другому взаимодействуют. Да? Мне как просто специалисту это видно. Если мама мальчика, ой-ой, упадешь, ой, не залезай на следующую ступеньку, ой, вот тут ты испачкаешься, то папа там давай-давай, пролази, давай тут перелази. То есть он его стимулирует на новые достижения, потому что у него, ну я уже сказала, он любит по-другому. И вот нужно найти наставника, который тренера. Да, если у вас там нет родственников, бывают разные ситуации, отдавайте в секцию, ищите тренера хорошего, посмотрите, чтобы этот тренер был тестостероновый, чтобы он был, ну, действительно мужчиной, который не по женоподобному типу идет, да, а который был мужественным. Что касается мамы девочки, то в первую очередь нужно работать над собой. И когда вы, да, остались без мужа, вот вы сейчас, вы должны превращаться не в ломовую лошадь, которая там стремится с собой все компенсировать. Вы должны становиться завидной невестой, да, вот в этом статусе быть. И вот в эти энергии погружаться немножечко в другие, в женские. Потому что мы не можем рассказывать девочке о том, как правильно быть, о том, как правильно себя вести и при этом быть другой. Если мы хотим воспитать счастливых детей, мы должны сами стать счастливыми. Если мы хотим, чтобы ребенок построил здоровую семью, счастливую, мы должны такую же семью построить. И вы понимаете, сейчас, к сожалению, число разводов тоже зашкаливает. И это миф, что женщина там, с детьми не может найти там, себе мужа и так далее. Все происходит в нашем мире, мы все мудреем с опытом. И нужно повышать свою самооценку, нужно понять, что вы достойны, что вы любимы. И даже если у вас есть дети, вы можете найти мужа, и неважно, сколько вам лет, неважно. Важно войти в правильное состояние и на данном этапе поставить себе эту цель. Общаться с женщинами, которые умеют это делать. Сейчас очень много обучающих программ, сейчас этой информации предостаточно. Этим просто нужно заниматься, туда нужно вливать энергию и направлять свое внимание. Такое. Да, вот я хочу подтвердить твои слова по поводу авторитета, потому что уже тоже программы различные выпускали, и вот как-то был у нас вопрос, а вот что делать? Что делать, когда одинокая мама и вот ребенок весь в ее распоряжении, она хочет ему счастья, мальчик имеется в виду, и вот никак, он вот с нее берет пример, повадки ее берет, ну, становится такой женоподобной. Мы сказали вот так в один голос, с Мишей, кажется, записывали, не помню, найдите такого мужчину, авторитет, как скажешь, тестостеронового, да, такого вот брутального мужика настоящего, который спуску не даст, а будет подхлестывать, там, подначивать, чтобы вот играть с ним, чтобы заводить его, показывать своим примером. Не просто там вперед-вперед, а сам на диване сидит с пивом, а вместе с ним что-то делать. Это хорошо, когда вот секция какая-то есть, школа какая-то есть, где настоящий мужчина вокруг себя держит вот таких же вот ребят, которые способны становиться мужчинами. Женщина все время, как ты правильно сказала, она пытается его оберегать. Ой, упадешь там. Вот это самое страшное. И только здесь надо учитывать. Не надо навязывать авторитета. У нас некоторые мамы, когда послушают какие-то программы или умные советы, начинают навязывать авторитет. Вот иди сюда, он хороший дядя. Вот иди. Не так, чтобы ребенок заинтересовался, увидел, а выполнять задания мамы. И поскольку он с мамой привык не спорить, она же его кормит, она же вот, вот так вот любит, он идет, а это ему не нравится, это не его вариант. И вот это главное, чтобы не навязывать. И по поводу девочки тоже. Вот абсолютно с тобой согласен. Многие мамы, когда цепляются, когда остаются одни, цепляются за жизнь с точки зрения того, чтобы служить детям своим. Вот они разбиваются в лепешку, чтобы папу и маму завидеть. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Со всеми скандалят, ругаются, да что-то доказывают, зарабатывают деньги и так далее. И говорит, нет, мужчины все вообще козлы, и хороших уже не осталось. Да они там с пеленок все разобраны, да они вот там уже все. Вообще, в общем, на себя все крест поставил на себе и больше ничем занимается. Вопрос, мамочки, а чего вы своей дочке-то отдадите? Вот этот пример, что все мужчины козлы, что мужчин хороших нет, что все уже потеряно, что самой надо грудью пробивать там, льдины, как ледокол, двигаться и добиваться счастья в этой жизни. Вы какую глупость-то ей даете своей дочке? А потом спрашиваете, как из моей дочки сделать счастливую невесту, жену, маму там, многих детей, чтобы все было хорошо? Да с таким подходом вы не сделаете. Пример ваш важен для вашей дочери. Вот и все. Вот это поймите. Хотите, чтобы дочь была счастливой, так станьте вы счастливым. Об этом вот Екатерина очень классно сказала. Идем дальше. Олеся Фабрикантова. Мама на работе. Кто водить будет в кружки? Только не говорите про то, как раньше. Раньше уже все прошло, и времена были спокойней. Вы знаете, у меня сейчас курс идет, и вот мы там разбирали тему делегирования. Тему того, что если мама, да, она одна, она должна обязательно высвобождать себе время для аккумуляции ресурса, для того, чтобы ей быть в нормальном состоянии. Ей нужно даже время на то, чтобы заниматься собой, на те же свидания ходить, да. И сейчас есть няни, сейчас можно нанять там человека, я не знаю, из какого вы города, но в маленьких городах можно договориться там с соседской бабушкой, которая за 100 рублей отведет вашего ребенка на секцию. Можно кооперироваться с другими мамами, понимаете? Вот это наше атомизированное общество, и кажется, что мы одни против всего мира, но это не так. Есть у вас мама по площадке, у вас есть вокруг люди, и можно договориться, что один день одна мама отведет ваших детей, другой день другая мама. Когда мы ищем, да, почему нет, почему это сложно и почему это невозможно, мы найдем именно это. А важно спросить у себя, почему будет да. То есть высвободить вот этот важный ресурс и правильно расставить приоритеты. Когда мы правильно расставляем приоритеты и понимаем, что для нас важнее, что для нас должно стоять на первом месте, что на втором, а что на третьем, мы можем принимать здоровые решения. И даже тем ограниченным ресурсом, который у нас есть, очень грамотно распорядиться. Потому что если мы ломовые лошади, если мы выжаты как лимон, но ребенка у нас там он в самой дорогой одежде ходит, все супер игрушки у него, там на все секции мы его водим, да, вот убились просто. По сути, что мы отдали свою жизнь этому ребенку, и это ту цену он нам никогда не вернет. Это сломали жизнь по сути ребенка, потому что когда мама ставит его на первое место в своей жизни, она говорит ему, что ты должен быть идеальным, что вот вся опора, ты вся моя опора, ты вся моя поддержка, ты вот там, все, что есть у меня самое лучшее, и мы как бы обязываем его быть вот этим вот. Но ребенок не в состоянии это вынести, и я хочу, чтобы вот это услышали и поняли, и поставили на первую очередь себя. Вот в отношениях и в семье очень важна иерархия. Даже когда мы в отношениях, да, вот я тоже не сказала этот важный момент, папа, он восхищается тем, что происходит с девочкой, да, какая она красивая, какая она хорошая, какая она красивая, как мама. И если эта девочка принцесса, то мама королева. И точно так же мальчик. Когда мы поднимаем авторитет мальчика, ну, если в семье, то это папа, вернее, авторитет папы над мальчиком, да, а если у нас нету ну, папа в семье, да, то мы поднимаем авторитет других мужчин, которые приходят, и первым мы накладываем кушать не этому мальчику, а первым мы накладываем кушать мужчинам, да, гостям, дедушке. И вот этот вот авторитет мужчин поднимаем, вот эту иерархию выстраиваем. И сейчас вот этот детоцентризм очень модно, и есть там комплекс «я плохая мать», что я чего-то не додаю ребенку. И женщины, они ну, переворачивают вот это с ног на голову и ставят ребенка на первое место. Вот чтобы ребенка водил кто-то на секции, нужно задать себе вопрос, а почему бы да, и искать возможности. И они, я гарантирую, есть вокруг вас, и надо уметь коммуницировать, да, нужно открыться миру, и все получится. Замечательно сказала, все так и есть, на мой взгляд. И надо еще понять, женщина, которая привязывается к мальчику, и привязывает мальчика к себе, в конечном итоге становится конкурентной для всех девочек, которые на него смотрят. Она доминантная самка, она его уже поженила на себя, и семью часто с такими мальчиками начинает разваливаться, потому что мама влезает во все и так. Ты не так моего сына одеваешь, ты не так на моего сына смотришь, ты не то ему готовишь, ты это, ты не такая. То есть она смотрит на своего сына, как на свою собственность. Вот это страшно, это печально. Вы никогда не сделаете с таким подходом счастливого мальчика, счастливого мужчину. Он все время будет подкаблучник. Мало того, при первой же какой-то проблеме в семье он к вам прибежит жаловаться на свою жену, потому что вы для него лучшая подруга, вы для него лучшая уже жена. И он никогда не сможет нормальных отношений в этом смысле, потому что всегда вы будете его выслушивать, всегда будете по головке гладить. Какой это мужчина? Задумайтесь. И если вы не остановитесь вот в этой ломоте своей, когда ломите мир напролом, проходите, как и баба, и мужик, то в этом случае вы никогда не сделаете лучшими своих детей. Вы никогда не улучшите свою жизнь. Лучше чуть-чуть не додать. Пускай штаны будут не самые последние моды. но при этом вы сделаете какой-то шаг в своих взаимоотношениях с другим мужчиной, который поможет вам разрешить какие-то ситуации, который возьмет на себя мужскую нагрузку, вы с ним взаимоотношения настроите. Вы сделаете это с какой-то и договоритесь там с бабушкой, как сказала Екатерина, или с какой-то мамой, или еще с кем-то, чтобы ваш ребенок в какое-то время мог пойти на секцию, если вы не успеваете, если не можете, если вам нужно потратить на свою личную жизнь какое-то время. Ищите возможности, понимайте, что если вы сейчас не остановитесь, потом время уже может не быть, потому что дети взрослеют, и они впитывают все, что вы вот им несете. И вашу глупость, и вашу загруженность, и страх перед мужчинами, если это девочки, и страх перед женщинами, потому что они такие противные, а у меня мама хорошая. Вот об этом подумайте. Не ломайте себе жизнь. Сломайте себе жизнь, сломайте жизнь всех детей. Идем дальше. Олеся Фабрикантова продолжает. «А если папа сбежал и сказал, хоть умрите, но помощи не ждите. Как в этом случае его нахваливать? Мои дети с детства знают, что такое работа и голод, и холод, и после этого я должна его хвалить?» Я вот рассказала немножечко о своем опыте. И смотрите, если мы обвиняем другого человека в том, что у нас произошло, мы беспомощны. И я считаю, что за каждую ситуацию, которая в нашей жизни произошла, мы ответственны. Кто выбрал этого папу? Его выбрали мы. Да? Неважно, как он себя ведет, мы притянули такого мужчину, мы с ним так не смогли построить отношения, и в любой ситуации есть наша ответственность. И, вы знаете, можно рассматривать ситуацию на уровне вот, ну, того, что сейчас происходит, да, но я предлагаю рассматривать ее глубже, что этот человек приходит для того, чтобы мы получили какой-то опыт. И вот если мы задаем себе в этой ситуации, для чего мне этот опыт, что я должна понять и что я должна получить, мы эту ситуацию можем проработать. И неважно, как себя повел мужчина, неважно, что он сделал, вы знаете, и даже если искренне проработать эту ситуацию, то мужчина может изменить свое поведение, и он может, и несмотря на то, что там он ушел и что-то как-то не хочет никак контактировать, может начать контактировать, если мы внутри относимся. Но если мы к миру с претензией, ты должен, если мы обвиняем, если мы негативируем и не считаем, что мы ответственны за эту ситуацию, не берем ответственность на себя, то мы ничего не можем сделать, и ситуация никак лучшим образом не происходит. Если обстоятельства, да, вот с нами произошла ситуация неприятная, и если дальше, ну, как бы черная полоса, и обстоятельства продолжают сгущаться, они будут сгущаться до тех пор, пока не донесут до нас вот эту важную мысль, пока не сломят гордыню, пока не дожмут до той степени, чтобы произошел вот этот катарсис, чтобы женщина, либо если она зажимает эту боль, чтобы она в ней не разразилась. Да, пока он, у любой ситуации, произошедшей в нашей жизни, есть цель, у нее есть задача, и вот наша с вами ответственность понять, что нам жизнь говорит, и изменить это в себе. То есть даже папе, который ушел, который так сказал, можно быть благодарным за то, что он подарил вам возможность этого ребенка родить. Да, 53% сейчас людей не могут иметь детей. Не могут. Там вот эта вот ситуация страшная с ЭКО происходит, там со всевозможными манипуляциями, сейчас это целая индустрия, и вы уже благословлены возможностью воспитывать ребенка. Значит, у рода у вашего есть надежда, значит, у вас есть ресурс, чтобы этих детей поставить на ноги, и мир всегда вам приведет эти возможности и даст. Наша задача, да, сделать правильные выводы. Да, как-то пришла дочка первый месяц ребенку, такая ситуация стрессовая. Первый раз замужем, первый раз ребенок, месяц. Естественно, там у них обоих стресс, мужчина на работе, выжатый, приползает. Все, не могу, прям до развода хоть заберите меня. Я говорю, стоп, секундочку. Ты сама выбирала? Да, сама выбирала. Свадьба, как бы все нормально прошла, да, ты там, все хорошо было, замечательно, да, все хорошо. Ребенка по любви родили, ты же это без насилия, без всего, да. Ну так раз ты сама выбирала, раз все законно, раз ребенка родили, никто тебя забирать не собирается. Ну-ка давай. проявляй свою женскую мудрость, проявляй свое материнство, научись рулить, и все у тебя будет хорошо. Вот в этой ситуации девочка понимает, что обратного пути-то уже нет, и надо как-то эту ситуацию разруливать, а не так, что «Ой, пап с мамой прибежали, сейчас за нее все там разрулили». Ничего подобного. Тяжесть бывает у всех, но это не самый великий подвиг в твоей жизни. И по поводу вот того, что написала, конечно, Олеся. Олесь, вот я опять же с Катериной полностью согласен. В детях генетика вашего отца. Ну, вашего не отца, а вашего мужа. Если вы проклинаете своего мужа, вы проклинаете часть своих детей. Это надо понять. Но вы же проклинаете генетику своего мужа, бывшего. Значит, вы проклинаете ту часть генетики, которая есть в ваших детях. Зачем своих детей проклинать? Он дал вам этих детей. Эти дети появились, они должны были появиться. А уж как там сложилось? Хороший он, плохой? Ну, извините, вы же так же выбирали его сами. Никто же, наверное, вас не заставлял. Так что выбрали, все у вас случилось, дети появились, план минимум сработал, а теперь давайте-ка это... Перестанем хотя бы детей-то уничтожать через ненависть к своему отцу. Проявите мудрость. Вот и все, пишет Олеся. За детей я ему благодарна, но только за это. Да и не только за это. Если вы разберетесь, вы поймете, за что еще можно быть благодарным. И перестаньте злиться. Злость уничтожает. Ну ладно, что-то мы заговорились. Идем дальше. Игорь. Вопрос. Как может женщина, по словам сказительницы, сформировать мужественность у мальчика? Чада взрастают на примере поведения родителей. Не забываем образ слова «мужественность». Я, по-моему, как раз и доносила мысль о том, что мальчика может воспитать, мужчину, вернее, может воспитать только мужчину, и женщина никак не может этого сделать, и она должна поставить перед собой цель, если у нет отца, наставника найти для мальчика. Обязательно, никак не может. Я, по-моему, даже очень много внимания уделила этой теме, может быть, не сразу подключился человек, поэтому такой вопрос, не понимаю, в чем противоречие. Подтверждаю, было сказано. Вот смотри, свежая реплика, прям вот вне очереди. Сильвия. Ой, не могу больше молчать, но это же неправильно так говорить со своей дочкой. Орлов, это жестоко. Сильвия, может быть, со стороны это кажется жестоко, но это спасает семью. Это спасло семью с точки зрения и папы, и мамы, и с точки зрения ребенка, который у них есть. Семья сохранена. Женщина кое-что подумала, кое-чем поразмыслила, поняла свое предназначение женское, а не как ее цивилизация так в этих двух институтах, которые она заканчивала, воспитывала. И вот эта работа, где она там работала, отвечала за то и за другое, третье, командовала всеми. Она стала женщиной, она научилась разговаривать с мужчиной, слушать мужчину, понимать, что мужчина ответственен за это, а она вот за это. И у них начался диалог. Семья была спасена. А если спасена семья, значит, внук будет счастлив. Значит, внук вырастет полноценным мужчиной. И что вот эта вот жестокость, она пошла во вред кому-то? Давайте-ка разговаривать не жестоко, не жестко, а полезно или не полезно. Кому-то слово ласковое сказать надо, а кому-то пинка дать. Ситуации и обстоятельства разные. Алексей, а можно вот я еще дополню? Вопрос, из какого состояния это говорить? То есть мы можем из состояния любви даже делать действия, кажется жестокими, да, кажется, не, ну, как бы, не, не, не, которые не выражают из себя любви, но если у нас в сердце любовь, да, то они являются благом. А даже правильные действия, если мы будем не в состоянии любви говорить, да, то они будут проклятием. И вы, как отец в этой ситуации, да, вы же делали это из состояния любви к дочери, а не из состояния, да, какой-то агрессии к ней. Конечно, можно было бы сыграть в эту любовь, уси-пуси, ой, ты моя несчастная, да он козел, да он негодяй, да он гад. И что бы дальше произошло? Что бы разрулилось? Что бы исправилось? Да эта ситуация продолжала накаляться, конечно, только привела к разводу. Просто к разводу. И когда у нас были вот эти взаимоотношения, я сказал, так, я не твою сторону не занимаю, не его сторону не занимаю. Ему позвонил, говорю, надо с тобой поговорить, приезжай. Говорю, я ни твою сторону не занимаю, ни ее. Я занимаю сторону внука. Семья должна быть сохранена. Вы знали, на что шли? Знали. Ты хочешь семью? Да, хочу. Ты хочешь семью? Да, хочу. Давайте ее восстановим. Чем нужна моя помощь? Давайте разберемся. И вот это не усипуськанье, не сюсюканье позволило вырулить эту ситуацию, позволило сохранить семью. А вот это вот игры в любовь, это самое худшее, что может быть. Правда. И выход из ситуации. Вот что было важнее в тот момент. Да, с любовью, а не с ненавистью. Так что вы понимать должны, для чего это делается, какой результат, а не с точки зрения жестоко, не жестоко. Знаете, когда я себе руки обжигал для того, чтобы там что-то спасти, мне было очень больно, но при этом я это спас. И потом волдыри у меня были здоровенные. Но я понял, что это спас. А если бы я себя пожалел, там бы были серьезные проблемы. И у других людей тоже. Что, я себя не любил? Нет, я поставил себе запрет. Руки не убирать. То же самое бывает и с другими людьми. Если ты понимаешь, что он уберет руки, если он слабость даст, да, это спасет его руки, да, это сердце ему якобы не обожжет, но это такой ожог потом оставит на всей жизни и его, и отца, и ребенка, и близких родственников с той стороны, и близких родственников с этой стороны. Так что извините, любовь, она не всегда уси-пуси. Это не вздохи под луной, это жизнь. Ну ладно, идем дальше. Сергей реплику нам прислал. Извините, но полностью не согласен с тем, что отец любит детей за достижения. У меня две дочки, и я их люблю просто за то, что они есть. И теперь вопрос, откуда вообще такое мнение? На чем оно основано? Всем добра. Вот теперь Сергей возмутился. Ну, это мнение классической психологии, это мнение о вот этих фигурах мужской и женской. И вы знаете, если мужчины к женщине, к девочкам немножечко по-другому относятся. И вот мальчиков это очень видно. Нормальный папа, он всегда стимулирует. Давай, у тебя же это получилось, давай сделай вот это, сделай вот то. Это очень видно. И он, когда происходит какое-то достижение, папа расцветает. И мама, она любит просто так, а папа расцветает. Что касается девочек, то мужчины любят их тем, что они гордятся тем, какие у них красивые девочки, какие они вот такие вот заботливые, какие они замечательные, как они все делают. То есть мужчина, он именно гордится внешними проявлениями ребенка вот в этом смысле. А мама, она больше направлена на то, неважно, что там ее сын делает, плохо или неплохо, она его будет оправдывать до самого последнего возможности, даже там преступники, которые сидят в семье, мама их всегда оправдывает. И мама их всегда примет, это вот та самая безусловная любовь. А у папы вот так вот, и не в обиду вот человеку, который сейчас говорил, сказано, просто понимаете, в нашем обществе мужчины и женщины, они теряют свои роли, они теряют вот эту свою изначальную природность, и как бы женщина, она сейчас может выжить и без мужчины, если раньше не могла, то сейчас может. И мужчина сейчас в том числе имеет право там не воевать, не проявлять вот эти вот мужские вещи, и они тоже начинают любить как женщины, по-другому, вот, и это не очень хорошо, с моей точки зрения. Ну вот, надеюсь, ответил. Ну вот я что хочу еще отметить, есть такое понятие славяно-русская варновость. Чем выше варновость мужчины, тем его любовь тоже безусловная, он принимает своих детей, какие они есть, он принимает мир, какой он есть. И тогда он пытается понять предназначение этих своих детей и пытается им помочь, чтобы они стали лучше. А тот, который находится на начальном уровне своего бытия, вот тут как раз то, что сказала, полностью совпадает с тем, что вот есть. Может быть, психология как раз строится и вот на этом базовом животном, так сказать, уровне. Да. Когда вот если ты достигнешь этого уровня, я тогда тебя вот полюблю, тогда я тебе вот это, тогда ты молодец. А если нет, ну ты сопля там такая, какой-то там мне сын, да, давай иди там, горы сверни. Вот здесь это надо учитывать. И часто психология вот этих моментов не учитывает, потому что славяно-русская варновость была закрыта. И мы рассматривали, знаешь, такое биологическое составляющее, принцип психики. Вот. А вот такие вот уровни готовности, взращивания душевной, духовной и сущностной мы не учитывали. И вот поэтому многие моменты психологические иногда вдруг не срабатывают, когда это адресовано человеку, ну, который находится повыше ступенью на своем духовном, душевном, сущностном развитии. Так что вот это вот надо, наверное, как-то нам тоже понимать. И поэтому Сергей вот как раз и возмутил его, потому что есть люди, мужчины, которых я тоже знаю, они детей также любят абсолютно, как и женщин, но с одним маленьким дополнением. Они могут переступить через вот это вот отношение «ты мой ребенок, а значит, ты лучше других, и я вот у него отниму игрушку, тебе дам». Вот некоторые мамы иногда так поступают, там раз так игрушечку забрала другого, на, только не плачь, не плачь. А мужик, он так по-другому: да, я тебя люблю, да, ты мой сын. Ну, так давай разберемся, а почему вот у него так это такая проблема, чего такая? И он по-другому как-то разруливает. И это иногда кажется, что он как-то не любит своего сына. Да нет, он любит, он хочет, чтобы сын был самый лучший. Но самый лучший, значит, самый справедливый, самый честный, самый правильно относящийся к этому миру. И поэтому вот он не позволяет себе иногда таких слабостей, которые женщина из своей, как ты сказала, абсолютной любви может такое себе позволить. Да, такое и есть. Идем дальше. Марьяна Власта. «Бывает же такое, семья неблагополучна, а ребенок вырос и стал благополучным. Стоит ли так уж серьезно относиться к тому, что как должно быть? Может, все проще?» Вы знаете, ну, есть даже в психологии такое понятие «спаситель рода», но, честно, всегда есть разница между тем, что мы видим, между картинкой и тем, что есть на самом деле, это раз. А во-вторых, жизнь, она не статична, она течет, и время как бы лучший судья тому, что происходит. Но с моей точки зрения, есть у нас возможность, есть у нас потенциал, даже если мы из неблагополучной семьи, даже если там какие-то тяжелые ситуации, какое-то условие, но мы правильно проживаем этот опыт, мы делаем правильные выводы, да, мы взрослые, здоровые люди, да, работаем над собой, мы можем построить семью, но это больше как исключение, а не как правило. Это, во-первых, и во-вторых, это не, как бы, не является поводом для того, чтобы мы как-то спустя рукава действовали и позволили себе там абы какую семью вести, или там неважно какие отношения, или там расслабиться по тому поводу, что у нас неполная семья. Исключения всегда есть, они подтверждают правила, вот, но это надо еще посмотреть, да. Я вот в моей практике таких примеров нет. Хорошо. Так, идем дальше. Радомир Котенев. Уже этот вопрос обсуждался, но поскольку он есть, я его зачитываю. Может ли женщина в одиночку воспитать полноценного мужчину? Ты уже ответила, мы уже разобрали. Если есть дополнение, можешь дополнить. Если нет, идем дальше. Мне просто интересно, что люди почему-то многократно этот вопрос... Я дам ответ, потому что вопрос начинает приниматься с начала нашего эфира, и поэтому иногда мы делаем так. Вопрос появился, ты уже на него частично или полностью ответила, но он же уже появился, я его зачитываю. Просто я еще, знаете, что хочу сказать, больная тема. У нас вот в обществе такая парадоксальная ситуация была, что женщины сами не воспитывают настоящих мужчин и сокрушаются о том, что нет в нашем обществе настоящих мужчин. И вот эта вот мама, которая воспитывает маминкиных сынков и не дают вот этой возможности мужчине стать, да, по сути, и не производят этих мужчин в мир. Хотя, мне кажется, это иллюзия, и на каждую гармоничную, полноценную женщину найдется такой же гармоничный, полноценный, здоровый мужчина. В общем, вот тут я полностью согласен. Чем вы гармоничнее, чем вы живете больше в ладу с природой, с этим миром, тем больше лада у вас. И к вам потянется тот, кто вам соответствует. А у нас часто так: я принцесса, вот моя горошина, и я жду принца на белом коне. Принцев мало, коней белых тоже что-то не хватает. И эти принцессы на горошине сидят прям такие-такие, прям принцессы-принцессы. Вот такие коронки у них там. А на самом деле, посмотришь... А вот эти вот принцы, которые приходят, это объективная обратная связь мира от того, что эта женщина достойна. То есть вот, ну, я действительно так считаю, что те мужчины, которые нас окружают, те, которые, ну, находятся вокруг нас, это те мужчины, да, на уровень гармонии, как бы отражают наш уровень гармонии, наш уровень женских энергий. Когда мы над собой работаем, этот уровень повышаем, соответственно, качество мужчин рядом с нами меняются. И даже, может быть, проявления тех, которые сейчас есть, меняются, или вообще одни мужчины уходят и приходят в окружение другие. Угу. Ну, как в сказке. царевна выходит замуж за царевича, а лягушка живет в болоте с другими лягушками. Конечно же, бывают случаи, когда это не просто лягушка, а царевна лягушка. Но таких случаев очень мало. Поэтому если вы соответствуете царевичу, ну, значит, тогда царевич у вас и появится. А если просто квакаете о том, что вы царевна лягушка, ну, так и будете квакать и будете обижаться на весь мир. Уж извините меня, пожалуйста. И не говорите, что я сейчас на женщин нападаю. Я и про царевича то же самое могу сказать. У нас таких же царевичей, таких вот, вообще, понимаешь, навалом, как сухарей. Ну, ладно, идем дальше. Владимир, реплика. Есть версия. Все мы приходим проходим запланированные испытания. Если случился развод, так было по плану. Испытание сохранения семьи пройдено со знаком минус. Отчаиваться, терять время напрасно. Каждый муж, жена, дети должны пройти это испытание, вынеся свои уроки, верно пройдено испытание. Впредь уже они не встречаются. Что-то как-то это... Разводы все, что ли, должны пройти, исходя из Владимира? Или так просто написано? Ну, я не считаю, что все должны пройти разводы. Просто сейчас то, что происходит, это симптом. Вот есть коллективное бессознательное, да, есть мы как понимание, понятие общества в целом, да, как понимание вот это культурное, да, что мы есть, как этнос. И вот то, что у нас происходит в целом в обществе, это симптом, это болезнь. Накопленное нездоровье, накопленные вот эти деструктивные программы, которые мы накопили. И эти ситуации, если мы будем грамотно проходить, грамотно решать это, наше общество будет оздоравливаться. И наша ответственность в том, чтобы свои уроки грамотно проходить. Те ситуации, которые нам приходят, грамотно проходить и... таким образом оздоравливает наше общество. Вот многие семьи, муж и жена, существуют по принципу шага. Опорная нога сначала эта, потом другая, вот так вот переносите. К чему это говорю? В свое время моя супруга на меня повлияла в одном направлении. Я стал задумываться, а что это так? А почему это так? И рванул вперед, так с низкого старта. Такой пендаль получил с ее стороны. По любви. Потом я дотянулся до какого-то уровня высокого, и она смотрит, что-то так Алексей вперед убежал. То есть я оперся, и у нее теперь свободный старт. Так раз, она теперь статанула. И вот так вот мы шаг за шагом вперед, вперед, вперед. То я ее подтягиваю, то она меня подтягивает, то я ей там спуска не даю, то она. И вот у нас тишь да гладь да Божьей благодати и развитие постоянно. В общем, скучать не приходится. Поэтому муж и жена в этом отношении постоянно друг друга развивают. А если кто-то доминирует постоянно, не с точки зрения, ну, мужчина доминирует в семье, а с точки зрения, вот как социально доминирует, то в этом случае он начинает подавлять. И вот это вот надо учитывать всем нам, когда мы говорим про взаимодействие в семье. Потому что если вот это подавление встречается, и дети на это смотрят, они занимают позицию либо агрессора, либо жертвы. А вот когда у вас совместные деяния, женщина вот с этой стороны, мужчины с этой, друг другу подтягивают, помогают, но при этом мужчина не становится женщиной, а женщина мужчиной, вот эта вот семья замечательна. И, на мой взгляд, здесь не обязательно всем проходить уроки развода, какие-то испытания. Но если это, ну как сказать, вот мудрый человек не допускает этого. И даже если у него это где-то может быть прописано там, он может в виртуальном пространстве проиграть эту ситуацию. Чем выше варновость, тем больше виртуализации. А если ниже, ну тогда да, тогда и грабли, тогда и пендали, тогда и ложка-поварёшка, открывающая третий глаз. В общем, все нормально. Идем дальше. Мариана Власта. Какие критерии у счастливой и благостной семьи? От чего отталкиваться? Сколько детей рожать? Ну, Алексей, я думаю, это вопрос к вам, не ко мне. Но если говорить обо мне, то я вот абсолютно с вами согласна, что семья – это наш путь эволюционного роста. И часто вот мужчина и женщина, да, у нас изначально может быть разный потенциал, то, что вы называете варновостью, да, и мы изначально можем находить себе партнера не того уровня, скажем так, и кто-то может опережать. И это здорово, если сразу получается найти партнера, и вот как вы говорите, идти одна нога, оставить один, потом другой – это прямо восхитительно. Семья гармоничная, с моей точки зрения, это семья, которая совместно развивается, которая вот сейчас есть гостевые браки, что люди живут параллельно, даже создается иллюзия, что у них хорошая семья, они вместе живут, дети, вроде как со стороны все хорошо, но на самом деле они уже живут параллельно, потому что общие интересы уходят. И важно, чтобы в семье было вот это единство мировоззрения, единство ценностей, миропонимания и вот это совместное развитие. И, кстати, дети тоже, с моей точки зрения, приходят как наши учителя, и они помогают нам развиваться и свои уроки преподносят, потому что то, что мы взрослые умеем декорировать, да, ту какую-то внутреннюю агрессию, которую мы можем зажимать, дети, они это все проявляют, и нас постоянно тыкают в наше несовершенство, и либо мы работаем над собой, и ребенок меняется, да, либо мы вот в эти деструктивные отношения входим, которые разрушают и нас, и ребенка. Ну, это вы уже рассказали, по-моему, про шаг вперед, шаг. Да, конечно, конечно. Вперед, да. Марианна, какие критерии счастливой благодатной семьи? Да когда есть счастье, когда есть лад, а все строится на любви. Вот если вы дома чувствуете, что из него даже выходить не хочется, потому что здесь рядом самые близкие, вы их любите, и вы делаете то, что ему было хорошо, они делают вам то же самое, чтобы вам было хорошо. Когда у вас все в радости происходит, вот эти критерии благостной и счастливой семьи, какие еще могут быть? И если милые бронятся, то это только тешутся. Они разбивают друг другу голову там, сковородками или чем-то еще. От чего отталкиваться? От любви, от лада. Лад, гармония то, что сейчас называется. Мне слово гармония не очень нравится, лад больше подходит. Сколько детей рожать? Рожайте, пока рожается. И не затягивайте. Вот пару лет, годиков прошло, пару лет, еще одного. Почувствуйте, хватит, все хватит. Чувствуйте, не насытились, еще надо, дорожайте. А давать такие вот установки, 16 детей, 9 детей, да, я могу это все обосновать, да, я могу сказать, но опять же, я не знаю славяно-русской варновости человека, которому что-то советую. Здесь это тоже влияет. Одному надо 16, другому 32 народить, а этому и двух вполне достаточно. Поэтому здесь надо все это учитывать. Предназначение жизни, кому он служит, чему он служит, какое у него общество, окружение, какие условия бытия, какая варность. Все это надо учитывать. А просто так, 9 детей или 16 детей – это классно, это здорово, и чем больше, тем лучше. Но жестких критериев никогда ставить нельзя. Да, по традиции 16 детей – полный круг. Вот что я могу сказать. А уж сколько вы там народите? Да хоть 32. Идем дальше. Леночка. Расскажите, ну, Леночка это так представилась. Расскажите, пожалуйста, а как воспитывать одной четырех детей? Круто. Ну, мне кажется, что здесь обязательно нужна помощь родственников. И помощь родителей, помощь родственников. Я думаю, такую маму не оставят без внимания. И, конечно, здесь нужна помощь. Невозможно сделать невозможно. Вот, и нужно, во-первых, просить о помощи, во-вторых, есть организации, которые помогают. Вы знаете, иногда женщина, она просто все взваливает на себя и считает, что другие должны догадаться, что ей тяжело, и прийти вот ей помочь. Никто не догадается, пока мы не попросим, и пока мы миру не заявим о том, что нужна эта помощь. И нужно попросить об этой помощи близких, мир, дать сигнал, что она вам нужна. Опять же, те советы, которые я говорила по поводу объединиться с другими мамами, искать вот этот вот совместный социум обязательно. И если есть ресурс бабушек, дедушек, родственников, обязательно его подключать. И, ну, с моей точки зрения, если ваш род вам дал столько детей, значит, у вас есть потенциал и у вас есть ресурс, чтобы этих детей воспитать, поставить на ноги. Все есть у вас для этого. Просто, ну, нужно посмотреть вокруг и искать возможности. Не озлобляться, не говорить, за что мне это, почему это, а с благодарностью принять эту ситуацию и найти выход. Согласен. Наши проблемы идут от невежества. Просто от невежества. Иногда нам кажется, что мир рушится, что ничего уже исправить нельзя. Но эти ощущения идут только от того, что мы не знаем, что мир невозможно разрушить. Мы просто не знаем, куда обратиться, к кому обратиться, что сказать. А вы потратьте буквально вот часок своего времени, в интернете наберите, что делать, куда обратиться, какая помощь многодетным семьям и так далее и тому подобное. Поищите. Задайтесь целью. Наш эфир не изменит вашу жизнь, но при помощи нашего эфира вы можете изменить жизнь, потому что вы кое-что узнали для себя нового. Теперь воспользуйтесь этими знаниями. Начните искать выход из этой ситуации, а не пытайтесь на себя все взваливать. Пытаться одной воспитать 4 детей можно, но удастся ли воспитать 4 детей одной? Не факт. Далее Марьяна Власта. Что такое мужчина настоящий? Хороший вопрос. Как понять, отец годится в отцы, в настоящие? Какие характеристики? Знаете, вот мне тоже кажется, это не очень правильная позиция, когда женщина ищет отца своим детям, а не мужа для себя. Мы опять немножечко переворачиваем ситуацию и можем наступить опять на те же грабли. С моей точки зрения, да, правильно понимать вообще, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой, да, понять, может быть, даже это прописать, может быть, даже подумать сосредоточенно по этому поводу. Понять, какую женщину рядом с собой хочет видеть такой мужчина. И посмотреть, кто вы сейчас. Найти вот эту вот дельту, найти эту разницу и работать над собой в том направлении, чтобы стать такой женщиной, которую мужчина такого уровня, как вы хотите, хочет видеть рядом с собой. Да, и какой мужчина подходит вам, да, можете знать только вы. И нету каких-то одинаковых выводов, одинаковых критериев вообще, которые подходят универсально всем. Нет. Потому что мы все очень разные. У нас разные темпераменты, разные характеры. Даже есть там, если говорить про науки соционика, да, которая там как-то типизирует людей, и есть пары, которые подходят. Но опять же, это все очень грубо. На самом деле мы гораздо более индивидуальны. И нас с детства приучают ориентироваться на какие-то внешние критерии, где-то вне себя искать эту правду. А это можете знать только вы. Поймите, чего вы хотите, что вам нужно. Конечно, может быть критерием, что он должен стать хорошим отцом ребенку, но если это будет мужчина как папа для детей, и у вас не будут выстроены отношения на других уровнях, это опять ненадолго, и это не может быть полноценной семьей. Нужно семью строить с головы, и не дети начинают это, начинаете это вы вместе с мужчиной. Вот. Поэтому я думаю, что здесь нужно опираться на себя. Согласен. Все индивидуально в данном случае. И что такое мужчина настоящий, может понять только настоящая женщина. Вот только так, по-другому ничего не получится. Как понять, отец гордится в отцы в настоящее? А вы посмотрите на то, как он смотрит на детей. Как он смотрит на детей? Взаимодействует он с детьми или проходит, не замечая их? Вот просто обратите на это внимание. Если вы хотите, чтобы это был муж, отец, тогда обратите внимание на то, как он ведет себя со своими друзьями. Потому что часто, знаете, такой вот есть рубаха-парень, никому ни в чем не отказываю, вот всем помогаю. Знаете, что это, конечно, здорово, но чаще всего такие вот неотказчивые друзья, они потом плохие мужья становятся. Потому что он также и будет продолжать всем оказывать помощь, постоянно где-то задерживаться, что-то там делать. Он такой, у него ритм жизни. И если вы это не учтете, то потом будете удивляться, ну как же так, у него уже дети родились, а он там где-то задерживается помимо работы, он мне не изменяет, да, вот все нормально, хорошо, но он не может отказать, он там едет, несется к одному, ко второму, третьему. Это классно, здорово. Но вы же выбирали-то вот такого, как это, 112, как-то у нас есть это, МЧС спешит на помощь, Чип и Дейл. Вот Чип и Дейл такого взяли. А характеристики какие? Ну что, размеры тела, размеры... Что там где-то, какой кошелек, что ли, такие характеристики давать? Да это невозможно. Одному нравится апельсин, другому свиной хрящ. Так что только женщина может себе выбрать. И размеры, и что-то там еще, и состояние его, и внешний вид, и как он относится к миру. вы сами для себя выбираете человека, с которым будете жить до самых своих крайних дней на этой земле. С тем, с кем будете делить и радость, и горе. С кем породите детей и воспитаете их, и выпустите в мир, не привязывая к себе. Принцип птички. Воспитали, накормили, выпустили. А дальше сами. Вот, Владимир Змытич к нам присоединяется. Всем здравия. Екатерина, страшно жить одной? Ты-ды-ды-ды. Почему я живу не одна? Нет, мне не страшно. Я уже рассказала, что я после вот того, вы знаете, на самом деле, та ситуация, в которой я прошла, это было самое страшное испытание в моей жизни. Это была самая большая боль, которая у меня получилась, потому что это было крушение всех моих идеалов. Я изначально поставила для себя цель построить идеальную семью, да, найти идеального мужчину и родить, и воспитать идеальных детей. И я-то понимаю, как плохо то, что мой ребенок попал в эту ситуацию. И, по сути, я попала в кризис, когда подорвалось мое мировоззрение. Но на самом деле я сейчас считаю эту ситуацию своим благословением. Она меня очень вырастила. И мне совсем не страшно. Я на самом деле увидела, что мир меня любит, мир обо мне заботится. Ко мне со всех сторон вообще пришла помощь, и я в нормальных взаимоотношениях и с отцом ребенка, и вошла вообще на качественно новый уровень своей жизни, миропонимания, отношений. И вот я пыталась вам это протранслировать, что любая даже ситуация сложная в нашей жизни может стать нашим триумфом, скажем так. И эта ситуация к нам приходит только потому, что мы когда-то совершили ошибку, только потому, что мы допустили, неправильно понимаем этот мир, мы что-то недополучаем. И та глубочайшая реализация, которую я получила, да, я была женщина, у которой немножечко закрытое сердце, скажем так, то есть у меня подавлены были эмоции, и у моего мужа то же самое, то есть я себе выбрала не очень чуткого мужчину, потому что сама вот во мне эта женская составляющая, да, сердечность, она не была развита. И вот эта боль, которая мне была причинена, и которую я пошла, да, не стала которую избегать, я не встала в позицию жертвы, вот эта боль, она как будто, знаете, оживила мое сердце, она как будто пробудила и вернула меня к жизни. И, возможно, только эта ситуация, вот, вы знаете, женщина, да, она связана с землей, она связана вот этой энергией. Да, мужчина, он связан с небом, он связан с идеей. И вот я та женщина, которая очень ушла в мир идей, которая, ну, я живу концепцию, у меня очень высокий интеллект, я очень вот в этих вот обитаю мирах, и я была оторвана от вот этой связи с землей, от этих женских энергий. И когда вот я родила, когда эта ситуация боли до меня дошла, я стала женщиной в гораздо большем смысле. Я обрела вот эту силу женщины, которая связывает ее с землей. Ну, я думаю, что это материнство дало мне, и я потому что понимаю, что я как педагог, которая была без ребенка, и я педагог, который с ребенком, это два разных человека. Я сейчас на качественно другом уровне. И вот эта вот боль, которая научила меня любить на самом деле, которая мне помогла уйти из иллюзии, из концепции о мире, о том, как это должно быть правильно, да, она меня научила любить эту реальность, научила чувствовать. Вот поэтому для меня эта ситуация стала триумфом, и я считаю, и ну, окружающие даже вокруг меня люди подтверждают это, она ну, стала моим благословением своего рода. Вот так вот. Тут такая интересная переписка в чате. Сергей написал: «Сейчас девушку выбирают наглых, сильных физически, как лосихи сильнейшего лося. А потом грядет разочарование в выборе». И Радомир в ответ: «Сергей, это называется самый буйный бабуин, а потом лошарика ищут для воспитания своих детей». Я просто прям как... Ну, я не знаю, без комментариев то, что называется. Это можно я прокомментирую? Давай, давай. На самом деле, вы знаете, есть понятие биологичности, И вот то, что говорят лошарика, да, это мужчины с убитой биологией, мужчины с убитой мужественностью. На самом деле это глубокая внутренняя травмированность. И как вот то, что называется бугуином, когда мужчина вот в этих энергиях, которые, задача которого, да, вот эта полигамность, и как можно больше оставить потомство, да, они несчастны, потому что у них нет вот этой составляющей уравновешенности. Так и несчастны вот эти вот мужчины, у которых убита биология, убита вот это мужское, и ее убивают мамы. А мамы, которые, ну, я грубо скажу, да, которые кастрируют своих мальчиков, вот этим неадекватным поведением, когда вот этих вот мамсиков растят, или своей авторитарностью подавляют. Ну, то есть, трагедия нашего общества. Да, трагедия, трагедия. Ладно, про ботанов не будем говорить, которых производят, на мой взгляд, уже специально. Ладно, идем дальше. Марианна, все-таки это должно быть искренне, а не игра внутри пустота. Может, пусть будет искренняя печаль и разочарование? Я не понял, какое это место твоего выступления. Я понимаю, это женщина, наверное, спрашивает про то, что мы должны положительное впечатление об отце говорить и говорить ребенку, что он ребенок любви. Да, потому что женщина, у многих сопротивление бывает, что он такой вот, там, не знаю, козел, так поступил, он меня бросил, как он мог. Я еще должна после этого говорить ребенку, да, что он хороший, создавать вот этот, ну, образ положительного отца. И у многих женщин идет сопротивление, и оно не что иное, как сигнал вашей непрожитой боли, вашей непрожитой трагедии. Ну, вот это жизненный и сигнал того, что вы не смогли извлечь этот положительный опыт. Если у вас вот на эти мои слова возникает такая реакция и противостояние, что вы не хотите их принимать. Ну, я рекомендую хотя бы задуматься об этом и понять, что на каком-то уровне, да, если этот ребенок родился, значит, уже на каком-то уровне мужчина этого хотел, потому что без воли это не происходит. И он в любом случае ребенок любви, и у него должно быть два крыла. Если мы говорим негативно о мужчине, если мы вот этот образ очерняем, мы, во-первых, забираем у него это крыло, и он уже не может быть полноценным человеком, если мы у него отрезаем вот эту вот родовую часть от отца. И даже если у вас не получается выстраивать какие-то конструктивные отношения с отцом, если вы проработаетесь, во-первых, гораздо больше шансов эти отношения выстроить, а во-вторых, можно поддерживать отношения просто с, там, с бабушкой, с дедушкой, если она есть по той стороне, с родственниками, то есть не обделять ребенка вот той стороной родовой, потому что ребенок — это продукт, ну, на стыке двух родов рождается. Полностью согласен. Самое дурное, что можно сделать, это исключить половину, которая находится в ребенке. Половину по папе, по маме, по его или ее роду, бабушке, дедушке и прочее-прочее. Потому что очень часто бывает, даже если папа оказался такой непутевый какой-то, никудышный, ходит, бабушки и дедушки в своих внуках просто вот живут, они так хотят с ними общаться. А вы, как дурочка, из-за того, что обиделись на этого дурачка, перекрываете общение с папой и мамой своего мужа там, или с папой и мамой своей жены, и просто обедняете ребенка. Ребенок к ним стремится, но это же богатство, понимаете, это опыт, это знание, это взаимодействие со своей родней. А вы взяли просто раз и полмира от него отрезали. Ну, отрежьте от него голову, там, ногу, руку, пол туловища выкиньте. Вот это из этой же серии. Нельзя обрезать общение с родом, если папа, например, нехороший, ну, повелся нехорошо, а его мама с отцом, бабушкой, дедушкой, хорошо к вам относится. Ну, зачем? Наоборот, через общение с бабушками и дедушкой вы можете каким-то образом еще и наладить какие-то отношения. Может быть, они что-то покажут, расскажут этому своему недотепе, там, сынку. Может, у него там что-то в голове повернется. Вся жизнь наша – это постоянное изменение, это течение. А вы вот как вот поставили клеймо, и все. Как будто больше жизни не движется. Ну, поставили клеймо, ну, живете с ним. Ну, полмира отрезали. Да, тяжело, да, никого нет. А кто в этом виноват-то? Марианна Власта, стоит ли жить с подкаблучником? Мягким, и который сваливает ответственность всю на женщину. Воспитание детей и не только. Ну, знаете, у меня такой вопрос, а почему вы ответственность на себя берете? Иногда мужчина сваливает, ну, потому что ему удобно. А зачем ему что-то делать, если вы и так, ему и так хорошо? Да, и вот эти вот женщина, которая задает этот вопрос, задайте себе вопрос, почему вы эту ответственность на себя берете? Мне так нравится вот это выражение, что мужчина не меняет ничего, что работает. И, может быть, стоит, чтобы этот механизм сломался и что-то изменилось, что мужчина начал бы брать на себя ответственность. И смотрите, мужчина – это отражение нас. Если этот мужчина рядом с нами сейчас находится, значит, что из себя представляем мы сейчас? И наша задача, да, не этого мужчину переделывать, а посмотреть внутрь себя, а кто мы, а почему такой мужчина рядом с нами, а почему мы позволяем себе так вести, почему мы позволяем на себе тащить этого мужчину, да, семью и так далее, почему мы все это делаем. Вас же никто не заставляет вот это тянуть, это делаете вы по собственной воле. Вот, поэтому лучше... Ну, заняться собой и понять, почему такой мужчина рядом с вами, и что с вами не так, что нужно изменить в себе, чтобы этот мужчина, он либо изменится, либо отвалится, если вы себя будете правильно вести и пойдете по вот этой конструктивной стороне развития. Встречный вопрос. А каким образом женщина оказалась замужем за подкаблучником? Разве подкаблучник заставил, чтобы женщина вышла за него замуж? Подкаблучник обычно не заставляет, он под каблуком находится. Может быть, женщина, как это говорит, женила его на себе. Но в этом случае тогда глазки видели, что ручки брали. Но теперь и кушайте, пока не повылазите. Что за дела-то? Если это подкаблучник, то зачем-то надо было с ним сходиться. Если он тогда устраивал, ну, значит, то, что устраивало, пускай сейчас и проявляется. Но если что-то не устраивает, и тогда мы почувствовали, что совершили ошибку, значит, надо каким-то образом исправлять, значит, надо превращать мужчину в мужчину, давать ему определенные задания, которые выполнить может только он, вот только он, никто другой. Прислушиваться к его мнению, спрашивать его мнение и не идти на компромисс, ну, сделай, как считаешь нужным, не-не-не-не-не-не-не. Я сделаю, как нужно, но мне хочется знать, как ты это видишь. Давай посоветуемся. Задавайте вопросы. Выводите состояние спячки его. Пускай с каблука вылазит. Но вопрос все равно остался. А как вы оказались замужем за подкаблучником? И теперь вот переживаете из-за этого. Реплика от Олега Дьяченко. Если женщина будет много общаться с полноценными семьями, то ребенок может посчитать себя неполноценным. И очень большой шанс потерять подруг, если женщина будет общаться с ихними мужьями. Ой, дилемма какая. А если женщина не будет общаться с полноценными семьями, то ребенок себя будет считать полноценным? Ну, как бы встречный вопрос. Вы знаете, одна из задач, когда вот ребенок проживает, ну, учится адаптация в социуме, да, вот я сейчас немножечко с другой стороны к вопросу зайду, да, со стороны травли. Ребенок, когда он учится выстраивать границы, он проходит несколько состояний. У нас есть агрессия инструментальная, когда там бьется, кусает, дерется там в определенном возрасте. В определенном возрасте он проходит агрессию вербальную. И вот в этой вербальной агрессии он должен дойти в проработке, должен дойти до того состояния, что ему все равно. И потом, когда вот эта вербальная агрессия выходит на новый уровень личностный, то есть когда ребенка поддевает что-то там очкарик, там рыжий, толстый и так далее, или там у тебя мама одиночка и так далее, то есть там потом переходит на семью, задача ребенка объективно понимать реальность и принимать ее. Если я рыжий, да, там рыжий над тобой смеется, ну да, я рыжий, да, и мы это переводим все в иронию, способность посмеяться над собой. И если ребенок растет в неполноценной семье, мы не должны стремиться это как-то припудривать и говорить ребенку, что это нормально, что ничего страшного, что там кто-то живет с папой, с мамой, так тоже ничего, да, это неправильно. Мы должны дать ребенку нормальные ролевые модели. Да, у нас не получилось, да, сейчас так, но ты родился в любви, и как бы дать ребенку шанс построить полноценную семью. И Нам важно, чтобы ребенка не цепляло то, что он в такой семье находится, то, чтобы он не чувствовал свою ущербность из-за этого состояния. А если вы, да, вот задаете такой вопрос, то значит вы внутренне считаете, что это для ребенка вот это вот неполноценное состояние, значит у вас внутри это, и вы будете транслировать это состояние ребенка, и ребенок, даже вы будете водить его в эти семьи или не будете водить, он будет чувствовать свою ущербность. Когда мы пытаемся припудриться, да, и скрыть, ну, вроде мы не такие толстые, вроде не такие рыжие, да, и нас начинает задевать, когда другие, я почему говорю про агрессию, да, это будет неполноценностью, это будет уязвлять ребенка, когда он внутри будет пытаться не смотреть правде в глаза, когда он будет пытаться ее отрицать, когда у него не будет сформировано глубинной любви к себе, да, вот этой безусловной любви, которую мама дает, вот этого безусловного принятия от мира, что ты нужен, ты есть, ты нужен этому миру, ты любим, тебя любят. Вот если мы этого не сформируем, то неважно, будем мы общаться с этими полноценными семьями или не будем, ребенок будет чувствовать свою ущербность и неполноценность. Но когда он видит, когда он себя любит, когда он понимает свою ситуацию, в которой он оказался, когда он ее принимает, и когда вы ее принимаете, и вы даете ему возможность видеть полноценные ролевые модели здоровых отношений между мужчинами и женщинами, вы даете этому ребенку шанс построить такие отношения. Если вы не показываете ему, у нас есть сензитивный период формирования социальных ролей, да, вот этого поведения. Ребенок через подражание, ребенок через отработку, ну, в общении с другими людьми проходят какие-то ситуации. И нам важно ему эти роли в этом возрасте дать, а не оберегать его, да, вот этот кокон искусственный создавать из страха и, ну, вот эту иллюзию жизни и сделать его беспомощным. Ну и по сути, если вы это задаете, да, задаете таким вопросом, вы его делаете неполноценным, уязвимым как раз, потому что пытаетесь спрятать то, что объективно есть. Mm-hmm. Да. Да, я согласен с тем, что надо ребенку не навязывать свои представления о том, какой он красивый или хороший, а дать ощущение понимания его естества. Какой у него нос, какие у него волосы, какие у него глаза, ну и так далее, и тому подобное. Чтобы он себя ощутил тем, кем он есть, а не каким-то актером, который на себя нацепляет грим в угоду кому-либо. И даже если где-то есть какая-то ущербность, он должен принять, что эта ущербность, да, у него есть. И воспринимать то, что кто-то смотрит на эту ущербность или про нее говорит, ну да, это и есть, и что-то такого. Да, со всяким может случиться. Но зато надо показать такие качества взамен, которые у него сильнее, чем у других. Чтобы он сказать, да, я вот в этом ущербен, но у меня вот это есть, а у тебя это есть. А ты вот так вот умеешь? А ты вот это умеешь? Да, у меня цвет вот волос вот такой. Или нос у меня там крючком, там, да, или курносый я, ну и что? А вот зато я вот так умею. И когда ребенок научится воспринимать себя, какой он есть, и еще уметь показывать свои достоинства не как похвала, а как с точки зрения, а ты так умеешь или нет, вот я такой. Раз у меня есть ущербность какая-то с твоей точки зрения, значит, есть какие-то достоинства, давайте так и так посмотрим, то тогда все становится на свои места. И такому ребенку будет жить очень легко в этой жизни. Он не будет подыгрывать, не будет маскироваться. Он будет такой, какой он есть. И он сможет себя проявить, потому что он не будет в засаде сидеть в кустах всю жизнь. Он будет себя проявлять в этой жизни. Ну, это чтобы разрядить обстановку. Мальчик подходит к маме. «Мама, мама, скажи, пожалуйста, почему ребята говорят, что у меня не лицо, а попа?» «Ну что ты, сынок? Ну какая попа? Ну вот у тебя носик есть, это все такое». «Нет, ну ребята заговорят, ну иди к папе сходи». Пап, скажи, пожалуйста, что мне? Ребята говорят, что вот у меня не лицо, а попа. Ну что ты, сынок? Ну какая попа? Ну ты вот, ну подумай, что глупости говорят. Ну не веришь, иди к дедушке ходи. А дедушка, значит, это колодец копает. Ну, мальчик подходит, надвисает над колодцем. Дедушка! Сюда не какать! Ну так вот, поэтому надо принимать все, какое он есть, даже если это иногда не очень весело. Идем дальше. Илья Суриков Здравия, Екатерина, Алексей. И всем слушателям вопрос, реплика, эфир. Как мне набраться терпения, интересный вопрос даже, для ожидания, пока моя любимая жинка начнет слушать и смотреть ваши трансляции и видео на НСР, Народном славянском радио? Интересный вопрос. Я думаю, надо набраться авторитета в своей семье. Вот. И авторитет нарастить, чтобы прислушивалась жена к советам. По каким-то другим вопросам. Нарастить этот авторитет, да. Илья, развлекай, увлекай, увлекая, направляй, направляя, действуй. Стань сильным. Все. Не каким-то там маньяком, сектантом очередным, а просто стань настоящим сильным человеком, хозяином жизни. И вот такой хозяин жизни может говорить что угодно, как он считает нужным, и делать что угодно, потому что глупости он не будет делать. Пробудить тогда... тестостерон, да, вот тестостерон надо пробудить. Так что вот просто стань настоящим. И не надо ждать ни от кого ничего. Просто стань и делай. Идем дальше. Марьяна Власта. А этот эфир для какой варновости все же? Эти знания. Ну, Алексей, это к вам. Марьяна, для всех варновостей. Радомир Котенев. Орлову раньше было воспитание и почитание отцов, а теперь женщины учат, воспитывают мужчин. Это перекос или объективный процесс? А вот давай ты попробуешь ответить на этот вопрос. Это как, перекос или объективный процесс? Ну, вы знаете, на самом деле вот это большая трагедия нашего общества. Я считаю, что, во-первых, очень много матерей, которые сами воспитывают сыновей. Во-вторых, когда эти сыновья приходят в школу, их воспитывают женщины. И в нашей культуре так принято, что мы в мальчиках поощряем женские качества, то есть они должны быть спокойные, смиренные, да, хорошо себя вести, а в девочках мужские, они должны быть пробивные, пробиваться, вот это вот, ну, на самом деле, это диверсия, с моей точки зрения. Это, конечно, перекос, что женщины воспитывают мальчиков. И, понимаете, это перекос даже в том, что они, эти женщины преследуют по жизни этих мальчиков, и чтобы выжить мужчине вот в этом обществе, это нужно очень много приложить усилий, очень много. Это должна быть какая-то такая мужская серьезная природа, чтобы прорваться и не сломиться под этим гнетом авторитетных женщин, не всегда устроенных, не всегда гармоничных. И мне очень радостно, что сейчас идут мужчины в тренера, и можно найти на самом деле для мальчика, если захотеть, хорошего наставника, отдать спорт, отдать в секции. И это нужно делать обязательно, нужно как-то трансформировать этот перекос и не помогать школе гасить мальчиков, не помогать гасить их мужские качества, их мужественность. Ну, в общем, мальчиков должны, по сути, воспитывать мужчины, и только они могут воспитать мужчин. Это вот прям лозунг нашего эфира. Да, лозунг. Согласен. Мало того, что я считаю, что мужчина все-таки все больше и больше должен занимать место в образовании, не только связанное с мальчиками, но и с девочками. Потому что если девочка видит образец настоящего мужчины, ведущего, знающего, спокойного, уравновешенного, она воспринимает такого мужчину как образец, как эталон для того, чтобы вот примерно такого же и найти. Не просто, который там дергается, прыгает, скачет, рэпом говорит и носит штаны, которые свисают до колен, как будто туда он что-то наложил. А вот такого. И представление у нее будет не какой сейчас образованный, значит, ботан. Нет, образованный, значит, мудрый, значит, ведущий, знающий. И то же самое мальчикам он показывает пример того же самого поведения, взаимоотношения. Но так или иначе, если мы говорим про вот, воспитание, надо понимать, что до определенного момента дети могут учиться под одной крышей в одном классе, а потом их надо разводить. Мальчики должны учиться отдельно, девочки должны учиться отдельно. До определенного момента, пока не чадо, да, это все нормально, хорошо. Как только достигает уровень, когда вступают гормоны, они должны быть разведены в разные классы. Иначе это уже не просто обучение, а это уже что-то другое начинается. И вот современные школы страдают этим. Когда гормоны еще не играют, дети что-то воспринимают. Как только гормоны включаются, у девочек тогда, у мальчиков тогда начинаются сразу перекосы. Кто-то там начинает смотреть не в ту сторону, думать не о том. А так разъединение. Вот я за такое воспитание, такое объединение. И мужчин должно становиться в образовании больше. Тогда у нас будет образование, а не просто учительство. Мы образовывать должны, образ вкладывать. Вот это очень важно. Так что перекос это или объективные процессы, это процессы, которые и субъективны, потому что есть субъекты и есть объекты, но это, скорее всего, данность. Та данность неприятная, которую нам придется исправлять. И от каждого из нас зависит, поймем ли мы это, и, поняв, сделаем ли мы какие-либо действия, чтобы это устранить. От каждого из нас зависит все в этом мире, абсолютно все. В том числе и это, потому что если мы упускаем воспитание и образование наших детей, то значит кто-то другой их воспитывает и образовывает. Но воспитывает и образовывает, как показывает практика, не для того, чтобы они были полноценными человеками, а чтобы они были такими винтиками, гаечками, подленькими, гадкими, которые за айфон, как здесь было написано в чате, родину продадут и всю родню вместе. Идем дальше. Сергей Вакурин. Внешняя красота для девушки плохую шутку делает в виде самообольщения и скоропортящийся товар, приводящий к одиночеству. Примеров достаточно. Это так или не так? Нет, не так, конечно. Не согласна с этим. Вы знаете, я вообще не за то, чтобы воспринимать человека, как-то его дифференцировать на внешнюю, внутреннюю красоту и вот как-то это рассматривать. Вообще не критерий счастья, есть внешняя красота или нет внешней красоты. Мне кажется, главный критерий – это внутреннее состояние, вот эта женская мудрость и способность женщины, быть в этих женских энергиях и нести эту энергию. Потому что до определенного возраста, да, можно создать иллюзию, что там тебе хорошо и одно, и там мужчины не нужны, но и дети не нужны, сейчас вот эта вот страшная тенденция. Но придет возраст, когда каждая женщина понимает, что ей муж нужен, и дети, и так далее. И здесь, вот, мне кажется, вопрос мужчины немножечко о том, что женщина из-за красоты может стать высокомерной и ну, как-то общаться свысока по этому поводу. Не обязательно. Не обязательно, я не считаю, что это правило. Красивая женщина может быть и удрой, и гармоничной во всех смыслах, и некрасивая женщина может быть всякой. И с возрастом вот эта вот красота, мне кажется, проявляется красота души и истинная, вот это истинное состояние женщины. И если женщина развивается, если она, вот, наверное, по вашей системе высокой варны стоит, то с возрастом она становится более, не знаю, как дорогое вино, наверное, более даже красивой, может быть, да, у нее такая зрелая красота появляется. Я согласен здесь с Сергеем, но надо уточнить, с чем я согласен. Внешняя красота для девушки играет плохую шутку в том случае, если девушка следует красивым обложкам, пытаясь быть похожими на вот этих вот див, которые там изображены при помощи фотошопа, подправленные морщинки, там, макияж нанесен и так далее. Вот такая красота играет ужасную шутку, потому что такие девушки превращают себя в Барби. Их цель – быть просто девушкой с обложки. Быть Барби. Для того, чтобы все восхищались ее красотой, ее внешними какими-то показателями, ее манерами поведения вот такими вот и прочее, прочее, прочее. Вот здесь, если про такую красоту Сергей пишет, я с ним полностью согласен. Если мы говорим про красоту, которую Екатерина сказала, то в этом случае тогда я с Екатериной согласен. Так что надо разобрать. Можно прокомментировать чуть? Если вопрос задан именно с этим оттенком, то вот женщина, которая там надувает себе губы, подправляет скулы, вставляет нити, это женщина, которая не любит себя. Вот это вот все, когда ну, вот это стремление к внешнему лоску гипертрофированное, это на самом деле не любовь к себе, это глубокая внутренняя травмированность. На самом деле это просто свидетельство того, что у женщины есть какое-то эмоциональное и внутреннее неблагополучие. Но, понимаете, вот я хочу предостеречь, что ли, что женщине важно ухаживать за собой, ей важно быть красивой, потому что это наше предназначение — нести красоту в этот мир, и предназначение в том, чтобы мужчина наслаждался нахождением рядом с нами. Женщина должна быть красивой, вкусно пахнуть, ей должно быть приятно, она должна радовать глаз. Но да, если мы говорим о вот этой гипертрофированной современной форме, то это болезненная форма нелюбви женщины к себе. Но важно, да, там вместе с водой не выкинуть ребенка. Женщина, ее предназначение — быть красивой и заботиться о собой, но без перекосов, понятно. Полностью согласен. Полностью, что женщина — это женщина. И вот если женщина красива во всех смыслах этого слова, то мужчине с ней находиться приятно. Если женщина ставит выше всего свою красоту, это означает, что какая-то проблема у этой женщины. Она себя не любит, какая она есть, она себя не воспринимает. Она в данном случае превращается в проститутку, которая продает свою красоту, чтобы мужчина был с ней рядом, чтобы он ее не бросал. И вот тут, опять же, возвращаясь к Сергеевым словам, я согласен, что этот товар скоропортящийся, и он приведет к надуванию губ, каким-то там подтяжкам, еще чему-то. Но так или иначе, возраст берет свое. И если она дура по своему представлению этой жизни и не любит себя, она так дура и умрет с подтяжками или без подтяжек. А вот мудрая женщина, она будет царицей для своего любимого. Она будет матерью для своих детей, самой любимой, самой красивой. И это надо понимать. Красота – это не всегда сексуальность. И сексуальность – это не всегда красота. А у нас сейчас произвели подмену. Красота и сексуальность перепутаны местами. И часто девочки одевают какую-то одежду, которая оголяет все их достоинства, как они считают, и они считают, что это красиво. Это похоть, это сексуальность. Да, сексуальность должна быть в отношениях с своим милым человеком, там, но это интимно, это индивидуально. Что же вы выставляете на показ? Что же вы всем продаетесь? Вы что, хотите весь мир, чтобы на вас накинулся? Очнитесь, вам нужен один единственный на всю жизнь. И его вот этими овалами, подъемами, выступающими частями или впуклостями не взять. На вас смотрят те, которые озадаченные, озабоченные. Вот эти вот мачо, которые меняют девчонок как перчатки. Вы что, вы таких мачо, что ли, хотите? Или вы семью хотите? Значит, тогда, если вы хотите семью, задумайте, что такое красота, а что такое сексуальность. И по местам их расставьте. Приоритеты. Где нужна красота, а где сексуальность. И тогда все встанет на свои места, и будьте вы самый-самый счастливый, самый-самый любимый, самый-самый достойный. И будьте красивые, ароматные. И даже если мужик рядом с вами могуч, вонючий, выше туч, вы его сделаете таким, каким он должен быть, облагородите его, и он превратится в тот самый алмаз, которым вы будете говорить, сказать: вот какого мужика-то я себе сделал, а? А был-то вот такой пришел. Эх, девчонки! Ну ладно, идем дальше. Марьяна Власта. Как учитывать, можно ли личную консультацию? Вопрос прозвучал, не помню когда. Возможно, когда про варность говорила, возможно, когда ты что-то говорила. Так что выкручивайся. А я не знаю, о чем спрашивали, что возможно учитывать. Я не могу выкрутиться. Это для меня не... Я не понимаю, о чем речь. Про личную консультацию скажи. А, про консультацию можно, да. Обращайтесь. Хорошо. Олеся Фабрикантова. Вопрос. Отец настроил детей против матери. Точка. Дети живут с ним, и мать для них так. Мать. Да и мать. Получается, отец проклинает мать и детей. Как в этом случае быть, если отец этот никого не слушает? Работать с собой. Мы не можем изменить другого человека, мы можем только изменить себя. Нужно понять, почему вы такого мужчину притянули. Нужно понять, почему вы в таком состоянии, что вы не в состоянии выстроить с ним здорового диалога. И, ну, честно, это моя точка зрения, и это мой опыт, когда мы проживаем кризисную ситуацию, когда мы трансформируем претензии к миру, когда мы трансформируем вот эту свою жертвенную позицию, что я жертва обстоятельств, что это все по каким-то вот это из-за него, это мир такой, там кто-то другой виноват, мы, ну, не знаю, копаем себе яму, и мы находимся в неразрешимой ситуации. Всегда нужно смотреть внутрь себя и спрашивать у себя, в чем моя ответственность в этой ситуации, и идти туда, и ее прорабатывать, и раскапывать себя. И если мы к тому же мужчине, который не понимает, идем с позиции принятия, придем с позиции благодарности, идем с позиции смирения, и мы устраиваем, ну, конструктивный диалог, и он может услышать. Очень часто не получается диалога, потому что мы идем с претензией, потому что мы изначально идем во внутреннем, даже если мы там какое-то лицо сделаем, что мы улыбаемся, что нам хорошо, мы внутренне идем в этом состоянии, и оно считывается. И поэтому, когда вот в этой ситуации вы находитесь, я не знаю, почему вы в ней оказались и почему дети не с мамой, хотя самый логичный вариант, что они с мамой, да, нужно понять, почему вы в этой ситуации, и работать с собой, проработать эту ситуацию, выстраивать диалог с этим мужчиной не из позиции претензии, что он такой-сякой, а уважение к нему, благодарности, что он воспитывает ваших детей, что он их не бросил, что он заботится о них, что они важны для него. И даже в ситуации, если он говорит о вас плохо, да, это его внутренняя травма, это его внутренняя боль. И он со своей точки зрения считает, что он все лучшее, что он может, передает этим детям. Вот, поэтому я считаю, что в этой ситуации нужно работать с собой и прорабатывать эту вот свою травму. Угу. Марьяна Влас написала: «Я улетела с гамака от ваших энергий, теперь у меня вавки. Марьяна, честно скажу, я твой гамак не расшатывал». По поводу Олеси, вопроса Олеси. Есть несколько подходов к этой жизни. Первый подход такой очень простой. Первая варна. Я крутой, я человек. Я хозяин природы, все мне все должны. Если кто-то делает не так, то он мой враг. И если он делает не так, его надо наказать. И если он делает не так, надо доказать, что я круче, что я хорошая или я хороший и так далее. Это бесконечная борьба с этим миром. Всему миру не докажешь, что ты самый лучший. Не докажешь, что ты самый хороший. Не сделаешь всего того, что задумано. Так устроено человеческое бытие. Мы ограничены. Другой вариант такой: ну что, ладно, сказали, что я не такая или я не такой, но на самом деле это что-то другое, то есть не ронять свою самооценку и продолжать делать то, что необходимо делать, и держать в голове: если я виноват, пускай меня накажут, если он виноват, пускай его накажут. Третий вариант, он немножечко повыше. Если мы понимаем, что мы не физическое тело, то в этом случае нисколько не интересует меня, что обо мне думают. Важно, что я делаю. Важно, что я мыслю. Важно, что я есть. Важно, кто я есть и для чего я есть. И вот тогда включается позиция хозяина этой жизни. И вот тогда абсолютно не важно, кто что сделал или не сделал против. Важно, что ты, важно, что я сделал в этом мире. И вот с этой позиции мир меняется абсолютно. Потому что невозможно хлопать одной рукой, если вторая рука не находится напротив. Вот похлопайте двумя руками, потом одну руку уберите, много нахлопаете. Если вы создаете противостояние или поддерживаете эти противостояния, значит, оно будет. Оно будет в вашей жизни, его будут специально поддерживать. Как только вы противостояние убираете, все, урок пройден, это больше никому не надо. Вы перестаете кому-то что-то доказывать. Вы становитесь такой, какая вы есть. А что еще нужно вам, если вы стали такой, какая вы есть? Вы можете наложить свою жизнь, вы можете общаться с другими людьми, вы можете общаться со своими детьми и сказать: я вас люблю, какие бы вы ни были, и всегда вы можете обратиться ко мне, даже если кто-то препятствует нашим встречам. Всегда можно обратиться к каким-то судьям, всегда можно обратиться к каким-то людям. Не сидите на месте, меняйтесь самостоятельно, изучайте этот мир, и все будет хорошо. Давай заканчивать наш сегодняшний эфир. Давай будем желать что-то доброе, вечное нашим радиослушателям и зрителям. Благодарю за внимание, благодарю за вопросы. И я желаю обретения женщинам женского счастья, мужчинам мужского. И я желаю всем радиослушателям действительно построить гармоничные, здоровые отношения, в которых мы сможем воспитывать здоровых и гармоничных детей. И это одна из целей нашей жизни, я считаю. Очень важная цель, и брать ответственность на себя, принять реальность такой, какая она есть, поблагодарить жизнь за те события, за ту обратную связь, которую она нам дает, принять ответственность на себя и действовать не из позиции агрессии, избегания ситуации, да, а из позиции «есть проблема и реши ее», то есть конструктивно, с любовью, своим путем, женским или мужским, решать ситуации сложные, которые у вас есть. Хорошо. Благодарю за добрые слова, теплые. Мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 19 июня 2019 года, среда, «Одинокое материнство. Как воспитывать ребенка». В виртуальной студии находилась Екатерина Кукса, Алексей Орлов. Друзья мои, желаем всего самого-самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.